Глава 20. Ландшафтно-усадебная урбанизация как основа обеспечения устойчивого развития России в 21 веке. Я есмь незнающий последствий слепорожденный инструмент. Я есмь огонь вселенской муки, пожар последнего стыда. Мои обугленные руки построят ваши города. Ливий. Важнейшими функциями, которые должна выполнять любая государственная власть в ее внутренней политике, являются создание условий для расширенного, в пределах допускаемых экологической ниши, воспроизводства своего населения с учетом его физического, психического и нравственного здоровья, содержание своей территории в благоустроенном состоянии, позволяющем обеспечивать достойное качество жизни своего населения и воспроизводство биоценозов. Решение демографических задач, формирование культурного единства, заселенность и целостность жизненного пространства такой страны, как Россия, ее суверенитет невозможны без инновационного системного развития агропромышленного и лесного комплексов. Это связано с тем, что из 1 миллиарда 710 миллионов гектар земельного фонда Российской Федерации только 1% занят под объекты промышленности и транспорта, а 1,1% под объекты жилищного строительства. Недопустимо развитие России увязывать с развитием только этих 2% ее территории. На остальной части страны есть только единственное средство производства, способное обеспечить рабочие места. Это земля. Мы располагаем по 12 гектар земли на каждого проживающего. По международным критериям, к сельским и преимущественно сельским, относятся 98% административных районов Российской Федерации. В нашем положении особая миссия аграрного производства состоит в том, чтобы прокормить тружеников во всех иных отраслях деятельности и оказать продовольственную поддержку внешней и глобальной политике государств. Чем больше вырабатывается сельскохозяйственной продукции, тем больше людей может быть занято в иных сферах деятельности, тем выше уровень продовольственной безопасности страны, тем выше может быть качество жизни общества. Однако, вопреки этим очевидным потребностям общественной жизни, сложившаяся демографическая ситуация сельских территорий вызывает обоснованную тревогу специалистов и представителей власти за будущее России. В настоящее время продолжается убыль сельского населения и за счет превышения уровня смертности над уровнем рождаемости, и за счет миграции сельской молодежи в города. Из 13 032 пустующих сельских поселений, 10 077, то есть больше 3/4, приходится на центральные и северо-западные экономические районы. Москва и Санкт-Петербург продолжают как губка впитывать в себя все окружающее население, реализуя опасные тенденции на зачистку территорий от коренного населения. Основные причины этого – экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможностей для большинства сельской молодежи решать свои жилищные и бытовые проблемы, а также невозможность в условиях затяжной разрухи на селе реализовать свой творческий потенциал ни в самом сельскохозяйственном производстве, ни в науке, ни в искусствах, ни в других отраслях культуры. Доступность многих бытовых благ в городе и более высокие доходы делают непривлекательным сельский образ жизни и для сельской, и для городской молодежи. При этом без привлечения молодежи на село невозможно устойчиво в преемственности поколений развивать ни сельские, ни городские территории. Российская Федерация обладает самыми большими земельными ресурсами в мире, что может стать ее важнейшим конкурентным преимуществом в 21 веке при определенных условиях, которыми являются достаточная плотность населения, необходимая для качественного содержания и развития территорий и культурно-экономического потенциала страны, уровень развития сельских территорий, позволяющий сделать привлекательным образ жизни в сельской местности, расширенное воспроизводство трудового потенциала сельских территорий для решения первых двух взаимосвязанных условий, а также для развития городской составляющей нашей региональной цивилизации. Согласно социологическому опросу, проведенному 28-29 апреля 2007 года Фондом общественного мнения, выявлено, 58% наших граждан предпочитают жить в собственном доме, 39% наших граждан предпочитают жить в своей квартире. 3% наших граждан не определились с данным вопросом. При этом, вопреки своим желаниям, 80% наших граждан вынуждены, таковы обстоятельства, унаследованные от прошлого, проживают в многоэтажных зданиях в городах. Для сравнения, в США и Канаде 70-90% проживают в малоэтажных поселениях. Все развитые страны мира во имя создания конкурентных преимуществ дотируют сельское хозяйство в объемах, которые многократно превосходят наши дотации. Тем самым запускается механизм подавления конкурентов, содержания и обустройства их собственных территорий. Создание иных рабочих мест и средств производства по всей стране обошлось бы на порядки дороже установленных дотаций. А так, земля сама обеспечивает рабочие места, заселенность и содержание территорий. Достаточно сказать, что 80% территории США содержатся фермерами. Это не село и не деревня, это одноэтажная по преимуществу фермерская Америка. Можно догадаться, что современный фермер в США не живет на основе натурального хозяйства, а его труд и быт обслуживают представители других профессий, не имеющие непосредственного отношения собственно к сельскохозяйственному производству. Увидев тревожные тенденции к переселению в города, США разработали такую программу, которая обеспечила с 1960 по 1980 год переселение 6,5 миллионов человек из городов в сельскую местность. В контрасте с демографической политикой США пребывает положение дел в нашей стране, где с середины 50-х годов по настоящее время работает механизм зачистки территорий от коренного населения и искусственного введения земель в запустение через переселение молодежи в бездумно разрастающиеся города. Возникновение техногенных мегаполисов проистекает из библейской концепции глобализации. Равномерно и комплексно расселенное население в большой степени финансово и потребительски самодостаточно. На нем сложнее зарабатывать банкирам, спекулянтам, торговым посредникам. Практика формирования сверхприбылей на застройке мегаполисов оборачивается в долгосрочной перспективе техногенным тупиком развития цивилизации, транспортным коллапсом мегаполисов и возникновением в городах практически неприемлемых условий для воспроизводства биологически и психически здорового населения. Одним из аспектов последнего является асоциальное поведение людей, которое более характерно для больших городов, нежели для городов малых, сел, станиц и деревень, где все так или иначе друг друга знают и друг перед другом ответственны за все, что происходит вокруг. Электромагнитное излучение городов и иные техногенные поля блокируют связь духа, биополей человека, с единым камертоном, с природными биополями, угнетают психическую деятельность чуждыми природе информационными потоками. Повышенный неприродный по содержанию уровень акустического шума является не менее вредоносным фактором для самочувствия и здоровья человека. Как известно, смерть под колоколом всегда относилась к числу самых изощренных пыток. Все это в совокупности приводит к отсутствию необходимых биополевых подстроек и корректировок, и, как следствие, к сбоям в работе организма человека как на органическом, так и на клеточном уровне. В частности, общий рост статистики онкологии, начиная с детской, имеет главной причиной нездоровый образ жизни цивилизации, а равно нарушение процессов информационного обмена в системе человек-общество-мироздание. Мегаполисная урбанизация наносит тем самым двойной удар по геостратегическому будущему нашей страны, по ее инфраструктурной и территориальной целостности. Зачистка территории страны от проживающего населения и перемалывание здоровой генетики в ущербную. И то, и другое – создание предпосылок к последующей колонизации обезлюдевших территорий с их природными ресурсами, носителями иной культуры, поскольку при этом и городская, и сельская среда становятся местами, непригодными для устойчивого воспроизводства собственного населения. Говоря предельно жестко, главная стратегическая задача России – не повторить в иных исторических декорациях судьбу индейцев, некогда живших на территории современных США и Канады. Единственным выходом из ныне сформированного тупика является переход к новому архитектурно-инфраструктурному образцу, к воплощению в жизнь идеи ландшафтно-усадебной урбанизации страны. По существу это подразумевает не некое специфическое развитие села, а развитие России в целом. По отношению к демографической политике, ландшафтно-усадебная урбанизация должна обеспечить городские условия быта семьи при сохранении физиологической и психологической связи человека с природой с целью обеспечения устойчивого воспроизводства биологически здоровых поколений. Ландшафтно-усадебная урбанизация – это новый способ заселения территорий с учетом комплекса взаимосвязанных условий комфортного, экологичного и экономически самодостаточного проживания населения в поселениях нового типа. Такие экопоселения должны соответствовать следующим требованиям. Первое. Максимальный размер в поперечнике, диаметр поселения, не должен превышать 5-6 километров. Второе. Архитектура поселений должна быть гармонично вписана в природный ландшафт местности. Третье. Применение автономных энергоэффективных технологий при строительстве и эксплуатации жилых, административных и производственных зданий и сооружений. Четвертое. Производственно-хозяйственная структура организована с учетом создания необходимого количества рабочих мест и решения проблем сезонной занятости на селе. Пятое. Соблюдение требований комплексной экологической безопасности. Шестое. Самодостаточность экономической деятельности поселения, позволяющая устойчиво жить и трудиться в преемственности поколений. Седьмое. Жизненный уклад поселения должен способствовать здоровой нравственной атмосфере, обеспечивающей качественное воспроизводство трудового потенциала. Только совокупность всех семи взаимосвязанных требований к экопоселению нового типа позволяет решать проблемы развития территории России. Раскроем каждое требование к ландшафтно-усадебному экопоселению более подробно. Ограничение размеров поселения до 5-6 км в диаметре. Это обусловлено требованием обеспечения пешеходной доступности в течение 40 минут любого объекта на территории поселения, а также природного ландшафта, в который оно вписано. Данное условие способствует целому ряду положительных тенденций, в том числе на биополевом уровне. Первая тенденция позволит большинству жителей отказаться от услуг транспорта внутри поселения и сделать велосипед, а зимой лыжи, основными средствами транспорта внутри поселения. Это положительно повлияет на уровень здоровья людей. Средства борьбы с гиподинамией должны быть интегрированы в образ жизни населения и экологическую ситуацию в целом. Вторая создаст своеобразный межличностный психологический микроклимат поселения, где большинство жителей будут хорошо знать друг друга, что будет способствовать воспитанию ответственности за свое поведение в подрастающих поколениях и послужит основой для доброжелательных и стабильных взаимоотношений в долгосрочной перспективе. Третья тенденция сохранит связь жителей с природой, что положительно скажется на духовном и телесном здоровье населения, а также на бережном отношении к природе. То есть понятие «малой родины» будет иметь конкретное притягательно своеобразное выражение. Архитектура поселений должна быть гармонично вписана в природный ландшафт местности. Это обстоятельство на подсознательном уровне создает предпосылки для формирования гармоничного мировоззрения, человечного типа строя психики, исключает воздействие подавляющего большинства мутагенных факторов мегаполисов. Проектирование населенных пунктов ландшафтно-усадебного характера должно исходить из следующих принципов. На первом этапе к ландшафту и инфраструктурам федерального и регионального уровня значимости привязываются зоны хозяйственной деятельности, зоны отдыха, жилые зоны. В жилых зонах участки, выделяемые под усадьбы, не должны примыкать друг к другу, их должны разделять полосы нетронутой природы или искусственных насаждений шириной от 10 до 20 метров. Участки не должны быть прямоугольной формы, природа не знает прямых углов и линий, и криволинейный периметр участка более органичен и психологически не создаст барьера между человеком и природой. Архитектура домов должна обеспечивать либо изначально комфортную жизнь семьи нескольких поколений под одной крышей так, чтобы каждый мог уединиться и быть в то же время в пределах общения с другими, либо возможность модернизации и расширения дома в расчете на перспективу роста семьи. В таких поселениях забота о стариках становится обязанностью детей. С другой стороны, дети должны расти, видя перед собой все возрасты своей предстоящей жизни и вырабатывая в семье навыки общения и взаимопомощи. Не надо забывать, что первый и главный воспитатель человека – семья, в которой он вырос, и семья должна быть поддержана в этом качестве всеми условиями ее жизни, включая и архитектурно-инфраструктурные. Приведем некоторые примеры, показывающие взаимосвязи архитектуры и инфраструктур и образа жизни людей. На приводимом в печатной версии книги рисунке «Панорама усадьбы Гончаровых полотняный завод». Барский дом обрел этот статус после того, как в нем одну ночь переночевала императрица Екатерина II. В излучине реки Суходрев барская усадьба, парк, сад, конюшни, оранжереи, дворец, церковь, жилище для прислуги. Там, где река разделяется на два рукава, заводская плотина и сама бумажная фабрика и полотняный завод. В лучшие времена Гончаровы были практически монополистами в производстве парусного полотна, и годовой бюджет их клана составлял порядка 1/15 бюджета Российской империи. На другом берегу реки, по обе стороны от дороги, усадьбы крепостных, работавших на фабрике. При этом барская усадьба занимает больше места, чем весь рабочий поселок крепостных, по сути рабов. Принципы порождения инфраструктуры поселения, сложившиеся во времена крепостного права, можно кратко выразить так. Усадьбы впритык одна к другой. Максимум площади усадьбы крепостного отходил под огород. Дома минимального размера, в два окошка. Это инфраструктура поселения, следствие крепостного права и один из инструментов воспроизводства соответствующей психологии крепостных в преемственности поколений. Крепостного права уже почти 150 лет как нет. Сам поселок при фабрике вырос, фабрика уже давно утратила свой экономический вес в отрасли и стратегическую значимость в государстве. Но принципы порождения инфраструктуры поселения, сложившиеся тогда, действуют по-прежнему. Поселок Полотняный завод застроен большей частью домишками в два окошка на улицу, почти впритык друг к другу. Говорить о том, что этот стиль застройки – результат свободного творчества людей, не приходится. Прежде всего потому, что там, где крепостного права не было, стиль застройки поселений и архитектура жилищ иные. На фотографиях, приводимых ниже в печатной версии книги, виды архитектурно-ландшафтного заповедника Кижи. На верхней представлен дом Сергеевой. По современным понятиям, это элитный коттедж из высококачественных бревен. На нижней фотографии общий вид усадьбы Ашевнева. Тоже элитный коттедж, но в XIX веке оба дома считались середняцкими, то есть так выглядело жилье основной статистической массы населения в этом крае. К обоим жилым домам примыкают комплексы хозяйственных построек. Видны пандусы, по которым ввоз можно было завести на второй этаж или выехать с возом на улицу, хотя есть и летние въезды на уровне земли, чтобы в снегопады не тратить силы на расчистку подъездов к воротам. Усадьбы расположены достаточно далеко друг от друга, чтобы обеспечить уединение каждой семье, и достаточно близко для того, чтобы люди жили по-соседски, оказывая друг другу разного рода помощь и могли бы общаться. Такая форма застройки отличается от хуторской системы, при которой семьи живут практически полностью обособленно друг от друга. Очевидно, что там, где крепостного права не было, труженики на протяжении веков в свободном творчестве вырабатывали иные принципы создания инфраструктуры поселения, привязки его к местности, а также иную архитектуру жилищ. Все это существенно отличается от тех античеловечных принципов, что сложились в регионах действия крепостного права и продолжают действовать как при застройке городов, так и при застройке сельских поселений. Понятно, что в северном крестьянском и станично-казацком стиле организации жизни поселения выражались и воспроизводились в преемственности поколений отличные от рабской свободно-творческой психологии. По существу, идея ландшафтно-усадебной урбанизации предполагает вернуться к этим принципам, но на основе современных и перспективных технологий. При этом надо понимать, что психологическая инерция – реальный фактор, и большинство коттеджных поселков, возведенных в последние десятилетия в разных регионах России, выражают психологию крепостного права. Участки в 10-20 соток и на них коттеджи, архитектура которых редко когда ориентирована на жизнь семьи нескольких поколений. Это коттеджный аналог большой коммунальной квартиры, не решающей ни одной из социально-биосферных задач, которые могут и должны быть решены при воплощении в жизнь идеи ландшафтно-усадебной урбанизации. Для того, чтобы успешно осуществить идеи ландшафтно-усадебной организации, требуется ясное понимание унаследованных от прошлого стереотипов хозяйствования. Требуется последовательная политическая воля на пути преодоления этих стереотипов и воплощения замыслов в жизнь. При строительстве и эксплуатации жилых, административных и производственных зданий и сооружений следует использовать автономные энергоэффективные технологии. Энергоэффективный дом – это такой дом, в котором оптимизированы все энергетические процессы. Экспериментальная практика строительства домов такого рода показывает, что в этом случае удается снизить текущие энергозатраты в 10 раз. Так как в средних широтах самым энергоемким звеном является отопление, то в энергоэффективном доме прежде всего должны быть снижены до своего минимума тепловые потери. Согласно современным стандартам, энергоэффективным домом можно считать дом, в котором для отопления и горячего водоснабжения достаточно энергии от индивидуальных возобновляемых источников энергии. Солнечных батарей, компактных гидроэлектростанций, энерго-ветроустановок и тому подобного. Минимизация потребления энергии делает такой дом более экологичным, так как выработка энергии почти всегда сопряжена с отрицательными воздействиями на окружающую среду. Кроме того, энергоэффективные технологии строительства позволяют экономить значительные материальные и финансовые средства на отоплении, освещении и содержании зданий и сооружений по завершении строительства на протяжении многих десятилетий их предстоящей службы. Так, неоправданно толстые с точки зрения сопромата стены в кирпичных постройках прошлых веков, выражение того, что предки предпочитали один раз потратиться на кирпич, нежели потом постоянно тратиться на дрова. Производственно-хозяйственная структура поселения должна быть организована с учетом создания необходимого количества рабочих мест и проблем сезонной занятости на селе. Вопросы занятости населения могут решаться следующим образом. В сельском хозяйстве занятость населения организована соответственно сезонным потребностям в трудовых ресурсах. Промышленные предприятия могут развивать свои мощности, учитывая возможности привлечения дополнительных трудовых ресурсов в период межсезонья сельскохозяйственных работ. Сельскохозяйственные предприятия, если они привязаны к инфраструктурам транспорта и энергетики, могут создавать вспомогательные промышленные производства для работы на них в периоды межсезонья основного персонала. Промышленные предприятия могут быть привязаны к той же транспортной инфраструктуре, и население окрестных населенных пунктов может на них работать. Средства доставки персонала – личный автотранспорт и автобусы служебной развозки. Если посмотреть на технологическую структуру современных производств, то предприятий, весь технологический цикл которых должен быть сосредоточен в одном месте, в силу чего вокруг них неизбежно сложится большой город, не так уж и много. Большинство производств таковы, что составляющие их технологические модули могут быть рассредоточены по разным населенным пунктам, объединенным эффективной транспортной инфраструктурой. Конечно, дополнительные расходы на транспорт увеличивают себестоимость продукции, что неприемлемо, если подразумевается, что человек предназначен для обеспечения эффективности экономики. Если общепризнано, что назначение экономики – обеспечить качество жизни, достойное человека, то рассредоточение технологических модулей по небольшим населенным пунктам обеспечит и трудоустройство населения, и качество его жизни более высокое, нежели это имеет место ныне и в городах, и в сельской местности. Особую роль играют леса. В климатической зоне России именно они являются основой поддержания водного баланса территорий и продуктивности их биоценозов. Поэтому освоение лесного фонда должно идти не вахтовым методом в интересах временщиков, реализующих принцип «спилить лучшее, вывести и продать», а на базе местного трудового потенциала, ориентированного на воспроизводство лесных угодий. Только в этом случае можно рассчитывать на бережное, экологическое, выверенное освоение лесных богатств и поддержку лесными биоценозами жизни в соседствующих регионах. Соблюдение требований комплексной экологической безопасности поселения. Основой биоценозов на континентах являются реки и озера. Вода обуславливает продуктивность биоценозов по параметру биомассы и разнообразию биологических видов. Поэтому государственная экологическая политика и дисциплина водоохранных зон вдоль берегов ручьев, места нерестилищ, рек, озер – важнейшие условия комплексной экологической безопасности поселений. Причем в основу государственной политики водоохранных зон должна быть положена биологическая наука – а не требования хозяйствующих субъектов упростить им жизнь и обеспечить краткосрочную в масштабе жизни биоценозов рентабельность их предприятий. Кроме того, соответствующая политика водоохранных зон обязывает иметь не только так называемые национальные природные парки и небольшое количество заповедников, но и в каждом регионе локальные заповедные зоны, в которых хозяйственная деятельность должна быть запрещена полностью. Режим туризма и отдыха в них должен быть согласован с режимом воспроизводства биологических видов в этих зонах. Назначение такого рода заповедных зон – быть источником экспансии биологических видов в зоны, где хозяйственная деятельность и жизнь людей препятствуют нормальному воспроизводству поколений биологических видов в биоценозах. Все отходы поселения, полученные в результате промышленно-хозяйственной деятельности людей и их жизнедеятельности, должны перерабатываться и утилизироваться на местах с применением современных технологий, ориентированных на замкнутый цикл использования ресурсов. Самодостаточность экономической деятельности поселения, позволяющая устойчиво функционировать в преемственности поколений. Экономическая самостоятельность поселения не должна зависеть от капитала, накопленного ранее, то есть расходования капитала без его воспроизводства в процессе экономической деятельности самого поселения, за счет капитала других частей общества или от антиэкологической деятельности. Необходим принцип самоокупаемости в хозяйственной и производственной деятельности, хотя на первых порах становления таких поселений возможна поддержка государства и крупного бизнеса с учетом реалий экономической конъюнктуры. Беспроцентное кредитование строительства семейных усадеб с последующим погашением части кредита при рождении детей. Такая поддержка будет способствовать расширенному воспроизводству трудового потенциала и создавать условия для поддержания достаточной численности трудовых ресурсов как на селе, так и трудовой миграции в города с целью улучшения в них генетического здоровья населения. Небольшое пояснение. В городах, по причине того, что они являются сильнодействующим мутагенным фактором, уровень рождаемости должен быть ниже уровня смертности, а убыль населения должна пополняться за счет притока молодежи из сельской местности, где среда обитания более благоприятна для воспроизводства здоровых поколений. Естественно, что это предполагает достаточно высокий уровень общности субкультур городского и сельского населения. Конец пояснения. В дальнейшем обязанность государства создавать необходимые макроэкономические условия, благоприятную экономическую конъюнктуру для создания новых поселений и их эффективного развития. Жизненный уклад владельцев собственных малоэтажных усадеб, расположенных компактно в небольшом по размерам и численности экологическом поселении, обуславливает совершенно иные поведенческие установки, отличающие их от жителей мегаполисов или крупных городов, квартиры в которых, по сути, представляют собой аналоги клеток в шкафу-виварии для лабораторных мышей и крыс, а не место жительства семьи. Человек, выросший в комфортных, экологически благоприятных условиях ландшафтно-усадебного поселения, где качество жизни и благополучие каждого жителя в отдельности и его малой родины в целом взаимосвязаны друг с другом, а главное, подвластны во многом самим жителям, будет иметь позитивные установки и созидательные жизненные ориентиры. Ландшафтно-усадебная урбанизация по своему существу представляет собой комплексную модель заселения и развития не просто сельских территорий, но стратегию перехода населения всей России к здоровому образу жизни, как в аспекте здоровья людей, так и в аспекте здоровья биоценозов. Это является необходимым условием воспроизводства трудового потенциала, гармоничного обустройства неосвоенных территорий Российской Федерации. Для успешного воплощения идеи ландшафтно-усадебной урбанизации необходима государственная политика поддержки данного проекта и трудовой потенциал соответствующим образом подготовленных специалистов. Таким потенциалом могут стать комплексные команды специалистов, выпускников аграрных и строительных вузов нашей страны, подготовленных с учетом их предварительного опыта работы в студенческих строительных отрядах и во время учебной производственной практики. При таком подходе и учебная производственная практика студентов, и их работа в составе студенческих строительных отрядов должны быть ориентированы на концепцию ландшафтно-усадебной урбанизации конкретных сельских территорий или административных районов, в которые планируется их дальнейшее трудоустройство. Но, кроме того, стратегия ландшафтно-усадебной урбанизации требует переосмыслить привычные для многих взгляды на право собственности, прежде всего на землю. Под товаром за всю историю человечества всегда понимался продукт человеческого труда, предназначенный для обмена. Земля таковым не является, а потому расчеты за нее возможно вести только с Творцом и Вседержителем. А ведь там за дурь человеческую могут спросить и по большому счету. Известно, что во время Второй мировой войны фашисты снимали верхний слой чернозема в Кубани, грузили на платформы и вывозили в Германию. Такая операция носит вполне определенный товарный характер. При таком отношении к земле можно вести дискуссии о способах ее продажи, о торговле ею. Вопрос о продаже земли в нормальной логике нельзя понять иначе, чем продажу ее в развес, тачками, вагонами и машинами. Если же говорить о продаже участков земли или передаче их в чью-либо собственность, то следует говорить не о продаже земли, а о предоставлении прав на пользование ею в тех или иных целях. Покупка или аренда земли как территории в нормальном мировоззрении не вполне понятная по ее существу товарная сделка. Если хозяин земли решил после приобретения продавать ее в развес, то на какую глубину ему позволено опуститься? Если на моем участке фонтанирует нефть из пласта, размещенного под другими участниками, то кто является хозяином нефти? А как быть с воздушным пространством, расположенным над купленной землей? Свое недоумение по поводу продажи земли выразил еще в 1854 году индейский вождь Сиэтл. Великий вождь из Вашингтона извещает, что желает купить нашу землю. Как вы можете купить небо или тепло земли? Эта мысль нам непонятна. Если мы не распоряжаемся свежестью воздуха и всплесками воды, то как вы можете купить их у нас? Бледнолицый относится к своей матери-земле как к вещам, которые можно купить, ограбить и продать, как овцу или яркие бусы. Его жадность пожирает землю и оставляет за собой пустыню. Именно в этом заключении индейского вождя кроется причина нынешнего разорения земель России, включая пашню. Если операции с землей как с товаром мировоззренчески несостоятельны, то каким же путем можно упорядочить оборот земли в обществе и что при этом должно продаваться? Ответ на этот вопрос может быть только один. Суть сделки должна состоять в приобретении не земли, а права ведения той либо иной деятельности на земле, созданной для людей Богом. Можно приобрести право на обработку земли, на строительство тех или иных сооружений, на выращивание леса, добычу полезных ископаемых и тому подобного. Такое право может быть срочным, а может быть и наследуемым, бессрочным, единоличным или коллективным. Кому-то покажется, что это не более чем игра слов. Продажа земли и продажа права. Однако за этими разными словами стоят два принципиально разных мировоззрения. Переведите дебаты в новую терминологию, и количество лоббистов тут же резко уменьшится. Дело в том, что количество желающих купить право на выращивание овощей и количество желающих купить землю в 40-километровой зоне вокруг Москвы отличается не только по количественному, но и по качественному составу. Вторая не менее значимая деталь сводится к тому, что при продаже права даже речи не идет об изменении правового статуса земных недр. Все без исключения полезные ископаемые являются общенародной собственностью, какие бы сделки с правами на пользование землей ни производились. Через покупку же земли только ленивый или нищий не дойдет до закрепления в своей личной собственности залежи нефти и газа, как и любого иного общенародного достояния. Для тех, кто любит землю, работает на ней, абсолютно неприемлема сама терминология ее продажи. И напротив, большинство торгующих землей никогда не работали и не планируют на ней работать. Ни непосредственно сами, в поле за рулем трактора, ни склоняясь над нею на прополке вручную, ни как организаторы трудовой деятельности. Своими жаркими дискуссиями в Думе, как левые, так и правые, лоббируют неограниченный произвол банковского ростовщичества и менял фондового рынка, которые после приравнивания земли к товару обретут новые возможности обогащения на бумагах, которые будут выпущены в обеспечение этого товара. Реализуемые в Думе подходы являются следствием доминирования в культуре правящей элиты, паразитизма рыночных маклеров. Перефразируя известную классику, механизмы продажи, а равно аренды земли, можно описать следующими словами. Паниковский эту землю продаст за золото, потом арендует за красивые слова, потом снова продаст за золото, но уже дороже. Подобная забота о хозяине на земле позволяет «стричь купоны» в кавычках и отлынивать от того, чтобы растить хлеб или заниматься иной созидательной общественной полезной деятельностью. В свое время Василий Осипович Ключевской, говоря о миссии церковных иерархий, отмечал, что это разделение общества на монахов и тех, кто их кормит. Небольшое пояснение по тексту. Этому мнению Василия Осиповича Ключевского исторически предшествует следующий эпизод из Сунны, сборника свидетельств о деятельности пророка Мухаммеда. Мухаммеду показали некоего мусульманина, который все время проводил в молитвах. Мухаммед спросил: «А кто его кормит?» «Брат». «Брат лучше, чем он». Конец пояснения. Рынок земли – это так же просто, это участники рынка. И те, кто их кормит и одевает. Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля, вы, пришельцы и поселенцы у меня. Левит, глава 25, стих 23. За нарушение этой заповеди придется ответить. 27 сентября 2010 года в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете состоялся семинар всемирно известного практика пермакультуры Зеппа Хольцера. Его подход связан с возможностями природы к непрерывному, перманентному саморазвитию. Его землю по необходимости вспахивают в кавычках, свиньи, а продукция произрастает там, где она приживается. Одна семья при этом способна превратить в райский уголок сотни, тысячи гектаров. На первом плане в его подходах не прибыль и выжимание доходов, а создание природной среды, привлекательной для человека, формирование эпохи Водолея с иными ценностными ориентирами. При этом он не альтруист. На одном только агротуризме и продаже уникальной по качеству продукции самосбором он имеет хорошие доходы, не говоря уже о консультационно-методической работе во многих странах мира и в богатейших семейных поместьях. Подходы Зепа Хольцера чрезвычайно актуальны в условиях России, раскинувшейся на территории площадью 1710 миллионов гектар, 12 гектар на каждого проживающего. Для успешной модернизации этого необъятного пространства нам не подходят традиционные технологии западной цивилизации. Россия – особая страна. Наши земли – уникальный потенциал развития страны, ее главнейшее конкурентное преимущество. У нас есть все возможности обогнать Запад, не догоняя его на пути в техногенный тупик. Глобализация и потребность в модернизации – это объективные процессы, но концепция модернизации субъективна, и нам не следует копировать чужой стратегически несостоятельный опыт. Россия, реализуя подходы и технологии Зепа Хольцера на своей территории, могла бы стать безусловным лидером модернизации во имя человека, привлекательным местом для жизни, работы, рождения и воспитания детей. Не в этом ли глобальный смысл развития общества как гармоничной цивилизации, сочетающей в себе высокие технологии и экологичную комфортную среду обитания? Отрадно, что на самых верхних уровнях руководства России проявляется интерес к такому варианту модернизации, и это вселяет уверенность в будущем не только нашей страны, но и всего человечества. Речь идет, естественно, не о возврате в леса и пещеры. Речь идет о формировании в новый век НТ-технологий нового человека, человека разумного. Глава 22. О несостоятельности марксизма. «Одного яйца два раза не высидишь» – Козьма Прутков. Если анализировать все коммунистические публикации периода после 1991 года, то станет ясно, что их авторы до сих пор не поняли, как их бывшие руководители на основе марксизма-ленинизма довели СССР до краха и породили таких теоретиков, как Гайдар. Многие помнят широко тиражировавшиеся лозунги «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно». А между тем, в 1991 и последующие годы не только поставили под сомнение всесильность этого учения, но и обнажили неработоспособность методологии бездумных лозунговых прорывов, заканчивающихся известным. Хотели как лучше? История не терпит сослагательных наклонений. Мы получили ровно то, что было возможно в рамках господствующего учения, ибо обеспечение устойчивости, созданной на его базе системы, к любым воздействиям, как внутренним, так и внешним, и является мерилом его практической полезности. Когда все рушится, как карточный домик, то истоки краха следует искать не в отдельных ошибках, а в фундаменте. Лимит доверия к теории марксизма исчерпан. Это на его основе народ, богатейший во всех отношениях страны мира, влачит постыдно жалкое существование. Настала пора простому русскому мужику, в отличие от элиты, в кавычках, поджидающий очередных лозунгов, самостоятельно разобраться в основах экономики и финансов, заменить веру фальшивым авторитетом собственным миропониманием. Не боги горшки обжигают. Что любопытно, теория марксизма, порожденная системами надгосударственного управления, и по сию пору сохраняет свою неприкасаемость. Вы, наверное, заметили, что единые хозяева наших, как левых, так и правых, не допускают критику Маркса ни теми, ни другими. Даже на буржуазно-либеральном Западе марксизм вне критики. Это неизменно охранительное на протяжении многих десятилетий отношение к марксизму на Западе хорошо отражено в заметке «Утописты. Народ горячий», опубликованной в российской газете от 31 августа 1995 года. В ней сообщается о проходившем в Канаде, Монреаль, 18-м Международном конгрессе историков. Жаркая дискуссия развернулась вокруг докладов россиян и восточноевропейцев, присутствовавшим за круглым столом западным марксистам и троцкистам. Весьма многозначительное выделение троцкизма из марксизма, наш комментарий при цитировании. Не понравились ссылки на христианскую религию в докладах. Их задело, в частности, утверждение, что утопия завладевает умами в обществе в результате отхода от христианских ценностей. Российских историков обвинили в обскурантизме и в том, что они пытаются перевести стрелку часов на много столетий назад. Историки из Восточной Европы и России были солидарны в критике марксизма, что не понравилось их западным коллегам. Международное канадское радио. Более того, разразившийся кризис привел к очередной реанимации марксизма, как сообщали СМИ во многих странах Запада. С началом финансово-экономического кризиса в 2008 году выросли продажи произведений Карла Маркса и других марксистов. Начнем с важного звена, с политэкономии марксизма. Есть такая наука, метрология. Это наука об измерениях. Так вот, марксизм – это метрологически несостоятельное учение. Он оперирует фикциями, которые невозможно измерить на практике и связать с жизнью, с решением практически значимой задач. Если зайти на производство, то вам не удастся измерить объемы необходимого и прибавочного продукта. Ни одни часы вам не покажут, когда закончилось необходимое рабочее время и началось прибавочное. То есть реальный бухгалтерский учет и контроль производства не могут вестись на базе марксистской политэкономии. Марксистская доктрина полностью обнажила свою несостоятельность уже к началу 1950-х годов. С той поры и возник усугубляющийся со временем кризис псевдокоммунистического развития СССР. Жесткое разоблачение марксизма и фактически смертный приговор ему даны в 1952 году в работе Иосифа Виссарионовича Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». Это обстоятельство, по нашему мнению, было решающим. Именно по этой причине работы Сталина были фактически, хотя и не юридически, запрещены, а он сам злодейски убит. Вслушайтесь в текст работы Иосифа Виссарионовича Сталина. «Я думаю, что необходимо откинуть и некоторые другие понятия, взятые из капитала Маркса, искусственно приклеиваемые к нашим социалистическим отношениям. Я имею в виду, между прочим, такие понятия, как необходимый и прибавочный труд, необходимый и прибавочный продукт, необходимое и прибавочное время. Я думаю, что наши экономисты должны покончить с этим несоответствием между старыми понятиями и новым положением вещей в нашей социалистической стране, заменив старые понятия новыми, соответствующими новому положению. Мы могли терпеть это несоответствие до известного времени, но теперь пришло время, когда мы должны, наконец, ликвидировать это несоответствие». Это заявление чрезвычайной методологической значимости. Терминологический аппарат – это основа основ в управлении и, по сути, пункт обвинительного заключения в адрес отечественной экономической науки. Первый результат, которого добился марксизм, сводится к тому, что при простом упоминании этой темы среднестатистическому человеку становится скучно, и у него пропадает интерес к собеседнику. Очевидная бесполезность философии марксизма в жизненной практике проистекает из изначально ошибочной постановки основного вопроса философии, касающегося соотношения сознания и бытия. Что первично? Способно ли сознание правильно отразить мир? Первый вопрос лежит вне сферы доказательств средствами логики. Сознание, идея, информация и материя – это две стороны одного явления. Не бывает абстрактной материи без конкретных информационных характеристик, как не бывает информации без материального носителя. Об этом же, кстати, свидетельствует и многовековой бессмысленный и беспредметный спор философских школ, материалистов и идеалистов. Их включили в стандартную библейскую алгоритмику, разделяя властвуй. Кроме того, даже если бы что-то было первичным, от этого ничего не изменится на практике, поскольку этот факт пришлось бы принять как объективную данность, не подчиненную субъективному произволу философов и их учеников. По второму вопросу, без всяких научных ухищрений, любому разумному человеку понятно, что мнения о мире могут соответствовать миру, а могут и не соответствовать ему. А вот основной вопрос практически полезной жизненной мудрости – это вопрос о предсказуемости последствий человеческой деятельности, последствий применения тех или иных мнений, претендующих быть научным знанием, к решению практических задач, остается вне рамок марксизма. Единственно здравая постановка основного вопроса философии сводится к выявлению и реализации человеком объективных возможностей предвидеть будущее. Будущее, которое имеет много вариантов. Такое предвидение позволяет осуществить выбор наилучшего в некотором смысле варианта для воплощения его в жизнь, в масштабах личностной судьбы человека, семьи, государства и, наконец, всего человечества. В соответствии с исследованием этого вопроса, человек и должен избирать вариант наилучшего поведения как сегодня, так и в обозримом будущем. На протяжении всей истории нашей цивилизации именно к таким вопросам никогда не ослабевал практический интерес. Подобные воззрения на основной вопрос жизненно полезной философии высказывались при жизни и Карла Маркса, и Фридриха Энгельса, но они остались незамеченными ни основоположниками марксизма, ни классиками того периода, ни широкой научной и политической общественностью. Так, английский этнограф XIX века Тейлор, 1832-1917, современник Карла Маркса и Фридриха Энгельса, заявлял о философии истории в обширном смысле, как об объяснении прошедшего и предсказании будущих явлений в мировой жизни человека на основании общих законов. Первобытная культура. Москва. Политиздат. 1989 год. Страница 21. Известно исходное по смыслу высказывание Наполеона Бонапарта. «Предвидеть значит управлять». Теория марксизма не просто ошибочна. Она целенаправленно создает искаженное восприятие объективной реальности, нужное заказчикам, хозяевам марксизма, формирует своеобразные родимые пятна эпохи рыб. Наиболее наглядно это представлено как раз в первом из упомянутых законов диалектики в ее марксистской интерпретации – законе единства и борьбы противоположностей. Ведь единство и борьба противоположностей по Марксу реализуются так, что единство относительно, а борьба абсолютно. В действительности же это точный слепок с основополагающего принципа, отживающий свой век концепции управления, разделяя властвуй. Но объективный мир устроен иначе. Основой развития является не борьба, и существо этого первого закона можно было бы отразить в следующем определении. Закон взаимодействия разнокачественных явлений. Во-первых, взаимодействие может быть не только парным, и оно вовсе не обязательно выражается в форме борьбы на уничтожение. Кровавая бойня белых и красных в 1917 году – это неизбежное следствие марксизма. В стране реализовывалась эта якобы единственная необходимость. Марксизм провоцирует классовую борьбу, умышленно противопоставляя собственников бизнеса и наемных работников. А для чего? А для того, чтобы сокрыть истинные механизмы угнетения в равной степени как одних, так и других. Их разорение реализуется банковским ростовщичеством через кредитно-финансовую систему с ненулевым ссудным процентом. В действительности собственник бизнеса и наемный работник сидят в одной лодке, хотя и имеют принципиально разные функции в схеме получения личных доходов, в схеме реализации доступа к потреблению продукта общественного производства. Производство действительно общественное, поскольку никто не в состоянии единолично произвести с нуля ничего из того, что потребляет он сам и его семья. Все – продукт коллективного труда на основе той или иной организации производства и потребления. И в этой системе результат может быть достигнут лишь в процессе взаимодействия этих двух участников производства. Этот пример хоть и частный, но он точно иллюстрирует целевые установки одного из законов марксистской диалектики. Они сводятся к целенаправленному разжиганию противоречий в едином социальном организме через назначенных противников. Следующее за этим саморазрушение страны списывается по оглашению на объективный ход вещей, на роль подставной, подготовленной в обход сознания личности в истории, которая осуществила эту пресловутую якобы единственно возможную необходимость общественно-исторического развития. При этом марксизм ничего внятно не говорит об управлении, как о возможности выведения управляемой системы на одну из заранее намеченных и наиболее предпочтительных целей из множества возможных. Формулировка закона «переход количественных изменений в изменения качественные» поверхностно и расплывчато. В объективной реальности качество обусловлено не только количеством, но и мерой, упорядоченностью. К примеру, из одного и того же набора атомов вы можете получить молекулы разных веществ, которые будут обладать одинаковым химическим составом, но разными химическими свойствами, обусловленными упорядоченностью и взаимосвязями атомов в молекуле. Это явление в химии получило название изомерия. А к качественным изменениям ведут, соответственно, как количественные, так и порядковые изменения. В свою очередь, качественные изменения выражаются в изменениях количественных и порядковых. Обратимся к закону отрицания-отрицания. Этот закон не менее вредоносен для общества, чем и два предыдущих. К нему, конечно, можно придумать всякие облагораживающие комментарии, что под отрицанием понимается выход на качественно новый уровень развития. Но ведь отрицание в форме краха тоже вполне укладывается в формулировку этого закона. Ведь крах – это бесспорное отрицание того, что до него было. Закон отрицания-отрицания абсолютизирует одну из граней процесса, а название этого процесса, отражающего мир, череда преображений. И когда произрастает дуб, то главное в этом процессе вовсе не в том, что отрицается желудь. Развитие в нашем представлении – это не последовательность отрицания в виде маяты и хождения по кругу. Мы формулируем этот закон иначе, как последовательность преображений на основе внутреннего и внешнего порядка во взаимодействии разных качеств. Закон отрицания-отрицания уводит от поиска всегда имеющихся немногочисленных путей к истинному преображению в лучшее качество. Зачем созидать, если за этим последует отрицание? Зачем бороться за счастье народное, все равно наступит отрицание победы. Этот закон не дает ничего нового и является собой наукообразное выражение ветхозаветных наваждений, изложенных в главах 1 и 3 книги Экклесиаста. Процитируем по тексту Библии. Стих 7. «Время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить». Стих 8. «Время любить и время ненавидеть, время войне и время миру». Стих 9. «Что польза работающему от того, над чем он трудится?» Глава 3. Стих 4. «Видел я дела, которые делаются под солнцем, и вот все суета и томление духа». Глава 1. Вот вам и нравственно-психологическая подоплека методологических основ марксизма, который и во всех остальных вопросах является не более чем светской модификацией библейской доктрины порабощения человечества, но не в грубых, а утонченно цивилизованных формах. Вредоносен и такой марксистский термин, как «общественное разделение труда», ибо в общественном производстве имеет место обратный процесс – объединение труда множества индивидов для получения единого результата, протекающий на основе профессиональной специализации. В настоящее время, отталкиваясь от мирового кризиса, глобальной марксистско-троцкистской мафии, предпринимаются активные попытки реабилитации, повторного внедрения марксизма в общественные системы. Не получится. «Одного яйца два раза не высидишь», как говорил Козьма Прутков. Сегодня в России существует партия, именующая себя коммунистической. Все изложенное выше свидетельствует, что у нее нет будущего, ибо ее лидерами не осмыслена вредоносность того фундамента, на котором она держится и по сию пору. Ее вождь Геннадий Андреевич Зюганов на 13-м съезде КПРФ заявил, что КПРФ намеревается строить социализм 21 века на основе идей марксизма-ленинизма. Ну а объединить марксизм и православие в системе партийной идеологии – это шизофрения. Все остальные парламентские партии, точно так же, как и коммунистическая, работают строго в рамках концепции управления эпохи рыб. За ними стоит одна и та же социологическая и экономическая наука. Все они на словах и по оглашению провозглашают одно, а в делах и по умолчанию получается другое. Такое психологическое явление именовалось в народе одержимостью. В наших определениях это психический троцкизм, возникший задолго до рождения Льва Давыдовича Бронштейна Троцкого, который был наиболее ярким представителем этого типа строя психики в марксизме. «Нет, больше одной партии нам не прокормить», – рассуждают избиратели, подразумевая потребность общества в партии власти, которая будет в практической политике выражать интересы общественного развития, а не интересы внешних поработителей. В обществе царит атмосфера ожидания системы новых мировоззренческих знаний, новой концепции управления. Глава 23. Терминология как инструмент глобального управления. Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. Козьма Прутков. Миропонимание, как представление о мире в лексических формах, формируется на основе понятий. В свою очередь, понятие, а следовательно и понимание, может формироваться исключительно как совокупность образа и соответствующего ему слова. Если нет единого договора о сути понятий и определенный термин у разных людей вызывает разные образы, то их диспут становится беспредметным. Утрируя, можно проиллюстрировать многие из политических шоу воображаемым спором по поводу качества лука, когда один из спорящих подразумевает под этим словом образ репчатого лука, второй зеленого, а третий – лука для стрельбы. Именно такого рода спор можно было наблюдать, к примеру, на телеканале «Культура» по теме «Русский фашизм хуже немецкого». Но что ведущий, тогдашний министр культуры Российской Федерации, Михаил Швыдко и его собеседники имели в виду под словом «фашизм», так и осталось неясным. Подмена смысла терминов и формирование новых – это и есть реальное управление. К примеру, русское слово «управление» не случайно вытесняется словом «менеджмент», ибо оно имеет общий корень со словами «праведность», «справедливость», «правда», суть которых противоречит содержанию нынешнего менеджмента как искусства манипулирования людьми и обществами, в том числе и с целью извлекать деньги из чужих карманов, не прибегая к грубому насилию. Не случайно и не беспричинна подмена русского слова «свобода» словом «либерализм». Под «свободой» в русском языке понималось «совестью водительство Богом данное», а вовсе не культивируемая ныне вседозволенность, в том числе и в формах злоупотребления законодательной властью, которым сопутствует требование безусловного соблюдения юридической законности при полном умолчании о характере нравственности, господствующей в обществе, и совести людей. В действительности имеет место попытка реализовать в постсоветской России тот политический принцип, в результате проведения в жизнь которого сформировались США в их нынешнем виде и который не смогли реализовать в России в прошлом декабристы. Его выразил один из руководителей декабристов – Пестель. «Самые действительные наставники народов – суть законы государственные. Они образуют и, так сказать, воспитывают народы. По ним нравы, обычаи, понятия, вид свой и деятельность свою получают. От них исходит направление умов и волей, и потому утвердительно сказать можно, что политические и гражданские законы соделывают народы таковыми, каковыми они суть». Пестель, «Русская правда». При этом любители либерализма не говорят ни слова о том, что законы не с неба падают, а выражают определенную концепцию управления и защищают управление от воздействия на него противоборствующих концепций. Соответственно, помалкивают они и о сути, и о происхождении различных концепций управления. Изменение смысла терминов способно радикальным образом повлиять даже на восприятие истории человечества. Так, изначальное значение слова «варяг» проистекало от слова «варить». Работать, работяги, делить, деляги, варить, варяги. Варяги – наиболее значимые из профессий населения, проживавшего в районе современной Старой Русы, стоявшей на подземном озере с соленой водой. Они не только вываривали соль, но и охраняли ее, как самый дорогостоящий товар древности. Кстати, технология вываривания соли и по сию пору отображена на гербе Старой Русы. То есть варяги вовсе не скандинавы и не прибалты, а наши, русские люди. Как известно из истории, именно варяги, Рюрик и его братья, Трувор и Синеус, пришли из-за моря, в Новгород, и многое сделали для становления государственности Древней Руси. Официальные исторические версии указывают на скандинавское происхождение Рюрика, в их подтверждение работает и ныне трансформированный смысл слова «варяг», оказавшийся сродни смыслу слова «иноземец». И все это нацелено на принижение достоинства нашего народа, якобы не способного породить фигуры подобного масштаба. В действительности термином «море» в Новгородской Руси характеризовалось не только Балтика, но и озеро Ильмень, с противоположного берега которого и пришел Рюрик. Небольшое пояснение. В древности подход к классификации водоемов был иным. Если противоположного берега не видать, то это море. Если противоположный берег видно, озеро или морской залив. Так Ладога и Онега в древности тоже именовались на Руси морями. А Байкал сохранил этот статус до наших дней, хотя бы в песне «Славное море, священный Байкал». Конец пояснения. Для определения будущей глобальной политики мы считаем необходимым дать определение важнейшим явлениям в жизни человечества, то есть договориться о понятиях. В противном случае в головах у разработчиков будет такой же винегрет, который присутствует сегодня в средствах массовой информации, панически опасающийся, к примеру, слова «патриотизм» и абсолютно неуместно, по примеру бывшего министра культуры, употребляющих слово «фашизм». Патриотизм. Осознание своеобразия, уникальности культуры своего народа и отличие ее от культур других народов, также обладающих своеобразием и значимостью в общей для всех народов истории человечества. Национализм – это осознание уникальности собственной культуры в сочетании с отрицанием уникальности и значимости для человечества иных национальных культур. Нацизм – сознательное уничтожение иных культур и народов, их создавших враждебные отношения к ним. То есть национализм и нацизм могут существовать в обществе и при монархии, и при рабовладельческом строе, и при феодализме, и при капитализме, и при социализме. Интернацизм – то же самое, что и нацизм, но в исполнении тех или иных диаспор. Социализм – это уклад общественной жизни, при котором многие потребности всякой личности, а также всякой семьи, гарантированно удовлетворяются за счет прямого и косвенного покрытия соответствующих расходов государством, выступающим в качестве представителя общества в целом. Для обеспечения этого в системе общественного производства, в каких-то видах деятельности, частное предпринимательство и частная собственность на средства производства ограничиваются или запрещаются. Могут запрещаться какие-то виды деятельности в целом, а также вводятся ограничения на максимальный уровень доходов членов общества. Небольшое пояснение. Общественно полезны государственное подавление проституции, азартных игр, игровой бизнес, производство и распространение наркотиков. Напомним, что табак и алкогольные напитки – наркотические средства. Даже в том случае, если в обществе они могут существовать некоторое время нелегально. Порог не должен охраняться и поддерживаться действующим законом. Конец пояснения. Это мотивируется необходимостью защиты общественного строя и каждого из преданных ему граждан от злоупотреблений со стороны предпринимателей-индивидуалистов и лиц, чьи высокие доходы избыточны по отношению к уровню расходов, мотивированному жизненными потребностями личности и семьи в этом обществе. Такого рода ограничения с течением времени приводят к тому, что государственный сектор экономики становится доминирующим. Капитализм в его изначальном виде. Это уклад общественной жизни, в котором господствует буржуазно-индивидуалистический способ организации производства и распределения на основе права частной собственности и формального равенства всех граждан перед законом. При этом решение жизненных проблем личности и семьи большей частью возлагается на саму личность, семью и на разнородные негосударственные фонды и общественные организации. Даже при действии прогрессивного налогообложения при капитализме практически нет ограничений на доходы и накопления, остающиеся после уплаты предусмотренных законодательством налогов. Государственный сектор экономики является обслуживающим по отношению к сектору, действующему на основе частной собственности, на средства производства, в результате чего в ведении государства оказываются малорентабельные и убыточные при сложившемся законе стоимости отрасли и производства, без которых, однако, общество обойтись не может. Национал-социализм. Социализм для определенных, одного или нескольких народов, поименно, но построенный таким образом, что на представителей других народов гарантии и нормы национал-социализма не распространяются. Интернационал-социализм. Не альтернатива национал-социализму, как то утверждают интернацисты-марксисты, а преимущественный социализм для мафиозно организованных международных диаспор в многонациональном государстве, внешне формально организованным на принципах равноправия и социализма. Фашизм. Слово, восходящее к латинскому «фасция». Фасция – это пучок прутьев с воткнутым в середину топориком, обвязанным ремнем. В Древнем Риме фасции были сначала знаком царской власти, потом знаком власти высших государственных чиновников. Вопрос об угрозе фашизма неправомерно сводит к идеям национальной и расовой исключительности и нетерпимости, а также к унаследованным от Италии и Германии фашистским, в кавычках, символике и фразеологии, путая его с нацизмом. Суть фашизма, как такового, вне зависимости от того, как его называют, какими идеями он прикрывается и какими способами осуществляет власть в обществе, в активной поддержке толпой маленьких людей, по идейной убежденности их самих или безидейности на основе животно-инстинктивного поведения, системы злоупотребления властью элитарной, в кавычках, олигархии. При этом олигархия представляет неправедность как якобы истинную праведность, и на этой основе, извращая миропонимание людей, всей подвластной ей мощью культивирует неправедность в обществе, препятствуя людям в их желании реализовать свои человеческие качества. Кроме этого, под разными предлогами, всей подвластной ей мощью, олигархия подавляет всех и каждого, кто сомневается в праведности ее самой и осуществляемой ею политики. Толпа, по определению Виссариона Григорьевича Белинского, это собрание людей, живущих по преданию и рассуждающих по авторитету. Белинский, В.Г., стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова. Толпа – это множество людей, живущих в отсутствии воли и совести. По сути своей, бездумно или автоматически, что позволяет представителям извне управлять их поведением. И неважно, выступает ли правящая олигархия публично или церемониально, превозносясь над обществом или превозносится по умолчанию, публично изображая смирение и служение толпе, именуя ее народом. Может она действовать и скрытно, культивируя в обществе миф о своем несуществовании и о том, что все в жизни общества течет якобы само собой, а не целенаправленно по сценариям концептуально властных кураторов олигархии. Небольшое пояснение. В пропаганде доктрины своего несуществования преуспели за правила библейского проекта порабощения всех на основе доктрины второзакония Исаии. Конец пояснения. Фашизм порождается носителями демонического типа строя психики и представляет собой культуру самоуправления невызревших до человечности толп элитарного общества или каких-то общественных групп в его составе. Фашистская культура общественного самоуправления объективно выстраивается так, чтобы воспрепятствовать становлению культуры человечности и исключить личностное становление новорожденных в качестве носителей человечного типа строя психики. Это определение описания фашизма не включает в себя пугающих и бросающихся в глаза признаков его проявлений в действии, символики и идеологии, призывающие к насилию и уничтожению тех, кого хозяева фашизма назначили на роль неисправимого общественного зла, а также призывов к созданию политических партий с жесткой дисциплиной и системой террора, отрядов боевиков и тому подобного. Немецкий народ бездумно поддерживал Гитлера и реализуемый им сценарий глобальных финансовых кланов за правил Федерального резерва США, направленный прежде всего против самого немецкого народа, против других народов, чьи валюты конкурировали с долларом США, рвавшимся на плечах Гитлера к мировому господству. В силу того, что у новой олигархии, возникшей в результате реформ в России, нет активной общественной поддержки, Россия наших дней не является фашистским государством. Хотя в ней есть группы и общественные движения, которые мечтают о своем приходе к власти и о фашизации страны. Это те политические линии, которые призывают «маленьких людей» в кавычках к поддержке неправедности нынешней олигархической системы управления. Что касается надуманных декораций русского фашизма, то это делается для содержания тех, кто не желает заниматься общественно полезным трудом, подрабатывает, позируясь нелепыми для России нашивками, либо объявляет себя пламенным профессиональным антифашистом. Рекламируемые в СМИ фашисты и антифашисты – это две стороны одной и той же политической ширмы. Они содержатся у одной кормушки и просто не способны к существованию порознь, как сиамские близнецы. Троцкизм. Это особая разновидность типа строя психики, древнее явление, именуемое ранее одержимостью, получившее свое современное терминологическое уточнение по имени его наиболее яркого представителя – Бронштейна Троцкого. Характерной чертой троцкизма в коммунистическом движении в 20 веке была полная глухота к содержанию, высказываемой в его адрес критики. Она сочетается с приверженностью принципу подавления в жизни реальными действиями тех деклараций, которые ими же и провозглашаются. Народ при этом ограничивается благодушным восприятием красиво звучащих лозунгов и призывов. Вспомните хотя бы отъявленного троцкиста Горбачева с его болтовней о социализме с человеческим лицом, борьбе с пьянством, дружбе народов. И посмотрите на результаты запущенных им процессов. По оглашению одно, по умолчанию и итогам прямо противоположное. Троцкизм – это особенность психики тех, кому угораздило стать троцкистом, а не особенность той или иной конкретной идеологии. Психическому типу троцкиста могут сопутствовать самые различные идеологии. К примеру, архитектор перестройки, в прошлом член Политбюро. Александр Николаевич Яковлев, будучи психическим троцкистом, успел выразиться во множестве вероучений. Начинал он с ортодоксального марксизма-ленинизма, а потом через идеологию общечеловеческих ценностей и социализма с человеческим лицом дошел до буддизма, заявляя при этом, что он православный христианин. Постижение. Издательство «Вагриус». Москва, 1998 год, страница 140. Именно по этой причине чисто психического характера отношения с троцкизмом и троцкистами персонально на уровне интеллектуальной дискуссии, аргументов и контраргументов бесплодны и опасны для тех, кто рассматривает троцкизм в качестве одной из идеологий. Марксизм – это наименование мировоззренческой системы, являющейся ложным имитатором пути к коммунизму. Марксизм разработан и внедрен знахарями Запада для того, чтобы опорочить идеи коммунизма. Так что ложное отождествление понятий марксизм и коммунизм возникло лишь на этапе мировоззренческих заблуждений конца XIX и середины XX века. Коммунизм, как идеал, к которому должно стремиться человечество в своем развитии, пропагандируется издревле. В переводе с латыни на русский язык слово «коммунизм» означает «общинность», «общность». Кроме того, в латинском языке это слово является однокоренным со словом «коммуникация», то есть «связь». В том числе имеется в виду и информационная связь между людьми, что по-русски именуется «со-весть». Иначе говоря, коммунизм – это общность людей на основе совести. Все остальное в коммунизме, в успехах развития его идей, является следствием единства, либо серьезных расхождений в совести у разных лиц. Приверженность коммунизму – подразумевает согласие с тем, что далеко не все, связанное с жизнью человека и общества, может находиться в безраздельной, личной, то есть частной собственности кого-либо. Многое может быть в коллективной собственности, и, будучи достоянием каждого, оно не может быть исключительным достоянием никого из них персонально. Хоть общий смысл этого положения ясен, но в практике жизни разногласия между коммунистами-утопистами возникают при составлении перечня того, что может быть в личной собственности, а что может быть исключительно в общественной. Большевизм, как учит история КПСС, возник в 1903 году на третьем съезде РСДРП. Как утверждали его противники, большевики до 1917 года никогда не представляли собой действительного большинства членов партии. Но, как заявляли сами большевики, именно они выражали в политике стратегические интересы трудового большинства населения, вследствие чего только они и имели право именоваться большевиками. Так что это определение в нашей терминологии связано не с формальными моментами, а с предназначением, целью этого движения. Большевик – это тот, кто заботится о трудовом большинстве. Именно к таким людям, к большевикам с большой буквы, относился Сталин. Претензии Сталину формируются не большинством трудового народа, а паразитирующим на их созидательном труде меньшинством. Связано это с тем, что наряду с трудовым большинством, которое считает нормальной жизнь в созидательном труде, в толпы элитарных культурах есть еще и меньшинство, которое считает для себя нормальным пожинать плоды там, где пахали и сеяли другие, и видит в этом свое призвание. Сталин, в отличие от нынешней номенклатуры, заработал для себя и своей семьи лишь накитель и стоптанные сапоги. Большевизм и приверженный ему Сталин не призывали к уравниловке, но настаивали на том, чтобы исключить ростовщическое ограбление производящего сектора с помощью кредитно-финансовой денежной системы. Чтобы сделать верные выводы о сущности деятельности Сталина, необходимо исключить ориентацию на то, что о нем и его деле написали его противники. Информация «критиков большевизма и сталинизма» в кавычках для человека, не обделенного развлечением, ценна лишь тем, что она раскрывает закулисную кухню заказчиков фашистской и профашистской политики в ранее определенном смысле термина «фашизм». Чтобы понять Сталина и дело, которому он служил, необходимо изучать то, что заявлял он сам лично, осмыслить достигнутые под его руководством результаты. И только тогда вам откроется истинный смысл слова «большевик». И только тогда вы поймете причины его лидерства в прошедшем конкурсе «Имя России». Глава 24. Тайные коды Пушкина. «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том». Александр Сергеевич Пушкин. Значимость творчества Александра Сергеевича Пушкина заключена не только в музыке его стиха и удивительно красивой и легкой рифме, сколько в информации, скрытой в определенной системе символов. За каждым его персонажем стоит то или иное глобальное социальное явление, либо большие группы людей и управленческие иерархии. Про Александра Сергеевича Пушкина написаны сотни книг, кажется, что ничего нового уже сказать невозможно. Но, на наш взгляд, его личность и творчество не осмыслены и не поняты до конца. Творчество Пушкина – это глобальная информация об устройстве мироздания, о приоритетах системы надгосударственного управления человечеством. Любая проблема глобального уровня значимости, будь то военное или генное оружие, мировые деньги или идеологии, глобальная история или богословие – все это отображено в его произведениях. Пушкин – пророк русской цивилизации, но он дает информацию по преимуществу на уровне второго смыслового ряда. В качестве упрощенной аналогии сошлемся на басни Эзопа или Крылова. В баснях используется статичный инструментарий, аллегория. Он примитивен и однозначен. Для любого читающего волк – это зло, а лиса – хитрость. В творениях Пушкина представлена гораздо более сложная схема кодирования информации, динамичная символика. В любом его произведении каждый персонаж является символом, который на уровне второго смыслового ряда отображает глобальное социальное явление, либо большие массы людей, либо управленческие иерархии. Однако восприятие этих символов, варианты их прочтения субъективны. Зависит как от психики и мировоззрения читающего, так и от исторического времени прочтения. Каждая эпоха, каждый из читателей являются, по сути, творческими соучастниками формирования смысла прочитанного. У разных читателей смысл символов может отображаться в их сознании по-разному. Однако их верное, общественно значимое толкование предполагает сохранение в сознании читающего общей логики текста в принятых символах на протяжении всего текста, от первой строчки до последней. Отсюда загадочность, притягательность и даже некоторая пророческая мистичность многих его творений. Формирование общей логики стиха происходило у Пушкина в виде образов, картинок на тонких уровнях психики, возможности которых на несколько порядков превосходят возможности обыденного сознания. В современной лексике это именуется расширением сознания. Творчество Пушкина значимо для будущего русской цивилизации, для всего человечества, прежде всего с точки зрения второго смыслового ряда. Русский – это понятие наднациональное. Оно отвечает на вопрос «какой», а не «кто», и означает принадлежность к цивилизационной общности, а не национальность, и Пушкин это понимал. Не принято говорить «немецкий человек», «американский человек», а вот «русский человек» звучит вполне определенно, так же как «западный» или «восточный человек». Понятие «русский немец», «русский еврей» и тому подобное звучит также вполне определенно, но не может быть немецкого русского. А Россия, по крайней мере, со времени взятия Казани является региональной цивилизацией в границах одного многонационального государства. Цивилизационные и государственные границы в пределах бывшего СССР совпадали, в отличие от западной или восточной цивилизации. Поэтому Русь при поверхностном рассмотрении воспринимается как одно из государств, хотя по сути своей является цивилизацией глобальной значимости. Высшая цивилизационная власть в древнерусском обществе принадлежала тем, кого в былинах именуют каликами-перехожими, волхвами. Помните Пушкина? Волхвы не боятся могучих владык. Именно эта бесструктурная управленческая иерархия выполняла функцию надгосударственного управления, с успехом решив в свое время такие задачи цивилизационного строительства, как введение единого языка, единых денег, единой системы мер на огромной территории множества разрозненных удельных княжеств. Эти управленцы от Бога никогда не занимались саморекламой, а отсутствие информации о них не следует и по сей день рассматривать как их отсутствие в обществе. Бытие существенно богаче, чем его телевизионные версии. Часто одним из контраргументов против особой значимости русской цивилизации приводят отсутствие в ее истории собственных пророков. На Руси были люди, которые были ведомы Божьим промыслом и которым открывалась тайна свыше. К их числу принадлежали, к примеру, Серафим Саровский, Сергий Радонежский, но они, как говорится, не пришлись ко двору. Публичное признание, присвоение чина пророка и фактическая реализация этой высокой миссии – это разные вещи. Понимание этих процессов Александр Сергеевич Пушкин демонстрирует в «Гаврилиаде». «С рассказом Моисея не соглашу рассказа моего. Он вымыслом хотел пленить еврея, он важно лгал, и слушали его. Бог наградил в нем слог и ум покорный, стал Моисей известный господин. Но я, поверь, историк непридворный, не нужен мне пророка важный чин». Этими строками Пушкин поясняет, что пророками не становятся, их назначают с уровня системы глобального надгосударственного управления человечеством. Пушкин всегда очень тонок и никогда не позволил бы себе писать бессмысленные пошлые шутки в отсутствии глубочайшего мировоззренческого смысла. Суть Гаврилиады в том, что к зачатию мифологического Христа имели отношение три персонажа этого произведения. Напомним слова Марии. «Могу сказать, перенесла тревогу. Досталась я в один и тот же день лукавому, архангелу и Богу». Христос нес информацию от Бога, давал ее людям напрямую и учил тому, как построить Царство Божие на земле. Кроме того, к формированию образа Христа, не реальной личности, а как явления, в том виде, в каком он дошел до нас с вами, приложили руку церковные уровни, которые символизируют второй персонаж, архангел Гавриил. Все разноликие церкви, опираясь на имя Христа, сформировали свою корпорацию, безбедно функционирующую уже 2000 лет при любых режимах. Особняком в этом ряду стоит православие, стремящееся славить правду, праведность, справедливость. И, наконец, третья сила – змей-искуситель. Это сатанисты, которые с крестами на знаменах пролили море человеческой крови, сжигали людей на кострах, и все это тоже делалось под прикрытием имени Христа. На Западе любят Достоевского, Толстого, Чехова, а Пушкин мало известен, несмотря на то, что в русской литературе это фигура номер один. Это связано с тем, что Пушкина много раз пытались перевести на английский язык, среди них был и Владимир Набоков, но безуспешно. Набоков подвел итог своей работе словами: «Золотая клетка осталась, а птичка улетела». Фраза, которая совершенно точно отражает суть на уровне того самого второго смыслового ряда. В пушкинских стихах, помимо красоты рифмы «золотой клетки», есть второй смысловой ряд, который пропадает при переводе. Дело в том, что лексика русского языка особая, и то, что у нас откладывается на бессознательном уровне, невозможно трансформировать на английский или какой-то другой язык. Например, «Людмила», под образом которой Пушкин всегда понимал «люд милый», многонациональный русский народ. Даже если вы этого не знаете, для вас это все равно созвучные однокоренные слова, и бессознательно эта связь будет существовать. А в английском языке слово «Людмила» подобных бессознательных ассоциаций не вызовет. Пушкин – это глобальное явление не только русской цивилизации, но и всего человечества. Глубочайшим проникновением в мировоззренческие тайны отличался Гёте. Но он принадлежал к закрытым системам посвящения, которые всегда накладывают на своих участников жесткие непреодолимые ограничения. Хотя в «Фаусте» он многие вещи сказал совершенно открыто. Когда Александр Сергеевич направил ему свои самые значимые мировоззренческие произведения, в том числе сцену из «Фауста», то Гёте, который был гораздо старше Пушкина, попросил передать ему свое перо с напутствием. Смысл этого напутствия сводился к тому, что Гёте может спокойно уходить в мир иной, поскольку на земле появился человек, который глубже его проник в тайны мироздания. Обратим внимание на завершающий фрагмент сцены из «Фауста». «Фауст. Что там белеет? Говори». «Мефистофель. Корабль испанский трехмачтовый, пристать в Голландию готовый. На нем мерзавцев 3, 2 обезьяны, бочка злата, да груз богатый шоколада. Да модная болезнь, она недавно вам подарена». Фауст. «Все утопить». В качестве исторической справки отметим, что сцена из «Фауста» написана Пушкиным за полгода до выхода декабристов на Сенатскую площадь. Впоследствии выяснилось, что из 600 осужденных по этому делу 300 принадлежало к модному, в кавычках, в ту пору масонству, менявшему свою штабную прописку на голландскую. В России оно было представлено двумя обществами, северным и южным, и их двумя лидерами, с которыми у Пушкина были непростые отношения. Один из них оскорбил его, назвав обезьяной. Тем не менее, из-за этой выше процитированной выдержки, при желании, можно увидеть лишь игру слов, не имеющую содержательного смысла. Творчество Гёте перекликается с творчеством Пушкина. Осмыслив базовые мировоззренческие взгляды на глобальную финансовую систему таких мыслителей, как Гёте и Пушкин, можно понять, почему народ России нищенствует и в наши дни. Напомним хотя бы сцену из «Фауста». Казначей. «Чтоб счастье поскорее распространить на свете, мы отпечатали сейчас билеты эти. По 10, 30 есть, затем по 50. Император. И эти лоскутки как деньги захотят взять воинство мое и мой придворный штат? Дивлюсь. Пусть будет так, коль это все не ложно». Мефистофель. «Да, вместо золота билетик сущий клад». Именно эта логика Мефистофеля и работает против России в наши дни. Если кто-то начинает печатать бумажные деньги и за них забирать у другой страны реальные товары, то сколько бы этих товаров ни производилось, бумагу напечатать всегда проще. Одна из давно прочитанных мною американских книг по экономике заканчивалась жизнеутверждающе. К счастью, мы умеем печатать доллары быстрее, чем арабы и русские качать нефть. Поэтому печатающие билетики, всегда будут на глобальном уровне управлять теми, кто их, по непониманию, принимает как обычный товар в товарообменных операциях. До того, как деньги стали выпускаться в бумажной форме, они были всегда реальным товаром. Зерно, золото, серебро. А если и выпускалась банкнота, то это было не более чем нотой банка, а наличие у ее владельца товара, инварианта, хранящегося в банке. Александр Сергеевич Пушкин, хотя и в другом ракурсе, но говорит о тех же самых экономических проблемах, связанных с непониманием грабительской функции мировых денег. И был глубокий эконом, то есть умел судить о том, как государство богатеет и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. В нынешних условиях функцию золота выполняет доллар. Пушкин утверждает, что когда есть простой продукт, нефть, лес, газ, то доллары не нужны. Просто эти продукты следует продавать за свои деньги. И тогда спрос на ваши деньги сделает страну богатой, а товар будет меняться на товар, а не на свежеотпечатанные фантики. Пушкин жестоко осуждает ростовщичество. Бесенок, под себя поджав свое копыто, крутил ростовщика у адского огня. А вот слова «простой продукт» выделены им лично. Сегодня в учебниках не учат тому, как государство богатеет. В отличие от пушкинских экономов, вы можете познать лишь механизмы обогащения отдельной корпорации, компании или предпринимателя. Какое будущее Пушкин пророчил России? Ответ на этот вопрос можно найти, например, в поэме Руслана Людмила. Дадим для этого свою трактовку символов, используемых Пушкиным. Руслан, корень «рус», символизирует систему знаний русской цивилизации в сфере бесструктурного надгосударственного управления. Людмила, как мы уже отмечали, это люд милый, многонациональный русский народ. Ее уносит в страну полночных гор глобальный финансовый центр, Швейцария, Карла Черномор, вся сила которого в длинной бороде. Борода, бережно хранимая карликами-банкирами, символизирует ростовщическую кредитно-финансовую систему. На своем пути к Людмиле Руслан встречает голову, сокрывшую меч. Меч – это символ знаний и развлечения. Понять, что такое голова, легко. Это так называемая элита, стоящая отдельно от туловища, от народа, которая ради соблюдения своих интересов сокрыла систему истинных знаний от люда милого, в том числе и в сфере экономики. Но Руслан побеждает голову и, овладев мечом пониманием, освобождает народ от многовековой ростовщической удавки, обрубая бороду Черномору. Кстати, о голове, оторвавшейся от народа, говорит и Владимир Иванович Даль в «Напутном слове». Так что Пушкин пророчит хорошую перспективу для русской цивилизации. Ее символ – могучий Руслан, верхом на коне, с мечом, со счастливой Людмилой на руках и с беспомощным, безбородым Карлой в кошельке за спиной. Россия находится в парадоксальной ситуации. На фоне Японии, Китая, стран евроамериканского конгломерата мы имеем несопоставимо более богатый природно-ресурсный потенциал – газ, лес, нефть, золото и так далее. Самый высокий в мире образовательный уровень населения, мощный интеллектуальный потенциал. А подавляющее большинство нашего народа влачит нищенское существование. Это свидетельствует не об отдельных частных ошибках, а о системном кризисе, об изъянах в нашем миропонимании, неадекватном объективной реальности. Рано или поздно истинные знания соединятся с нашим народом, все будет расставлено на свои места, и такое будущее Пушкин программирует своими произведениями. Правда, это не значит, что Пушкин именно так на уровне сознания представлял все прошлое, настоящее и будущее, а потом это целенаправленно кодировал. Еще раз подчеркнем, что в основе его творчества ресурс бессознательных уровней психики, образы и рисунки, порождающие мелодию стиха. Почему эта информация давалась в закодированной форме и, несмотря на кажущуюся простоту системы, ее никто ранее не раскрыл? Пушкинский способ кодирования информации был предопределен свыше. Связано это было с тем обстоятельством, что во времена Пушкина давать ее открыто было бесполезно. У этой глобальной информации до так называемого периода звезды не было шансов изменить умело запрограммированные социальные процессы. Представления первого поэта России на 200 лет опередили время их возможной реализации. В соответствии с законом времени они приобрели практическую значимость лишь на рубеже третьего тысячелетия. Отсюда и этот его пронзительный стих. Свободы сеятель пустынный, я вышел рано до звезды. Рукою чистой и безвинной, в порабощенные бразды, бросал живительное семя, но потерял я только время, благие мысли и труды. Паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич, к чему стадам дары свободы. Их должно резать или стричь, наследство их из рода в роды, ярмо с гремушками, да бич. 47-й номер «Аргументов и фактов» за 1991 год вышел с сенсационным заявлением на первой странице о тайных кодах Пушкина. Статья именовалась «Пушкин – российский пророк». С претензией на мировую сенсацию газета писала о тайных архивах, философских таблицах и математических моделях развития человечества, якобы оставленных Пушкиным атаману Кутейникову. Сенсация угасла, как угаснет ее цель – сокрыть от народа истинные представления о способах восприятия творчества Пушкина. Нам еще предстоит осмыслить его гениальное наследие. В 21 веке фундаментальные научные исследования будут посвящены выявлению той информации, которая содержится в его бессмертных творениях, и для ее раскрытия не потребуется тайных математических таблиц и засекреченных кодов. Нужно будет опираться исключительно на здравый смысл и собственное миропонимание. Золотая цепь знаний, представленных Пушкиным, предмет исследований эпохи Водолея. Глава 25. Иосиф Виссарионович Сталин как русский человек грузинской национальности. Сталин ушел не в прошлое, он растворился в нашем будущем. Эдгар Морен. В чем секрет сохраняющейся популярности Иосифа Виссарионовича Сталина при жесткой противоречивости его оценок? Ответить на этот вопрос можно было бы одним метким афоризмом Пьера Куртада, который Эдгар Морен взял в качестве эпиграфа к своей книге о природе СССР. Сталин ушел не в прошлое, он растворился в нашем будущем. Так вот, секрет его неизбывной современности состоит именно в этом. Он, по крайней мере, на два поколения опередил свое время в понимании глобальной социологии, схем надгосударственного управления человечеством. Он был сеятелем по своей природе, а удел таких людей – рассчитывать на результаты своей деятельности уже после ухода в мир иной. И не случайно одна из книг называется «Время», начинаю про Сталина рассказ. А в 2002 году издана объемная книга «Форд и Сталин» о том, как жить по-человечески. Вопреки учению о непримиримости капитализма и социализма, воззрения Форда и Сталина на жизнь общества были едины. Форд строил крупнейший автомобильный концерн, Сталин – государство-суперконцерн, но методология построения этих концернов полностью идентична. Их объединенное мировоззрение охватывает объемы микро- и макроэкономики, открывает дорогу к бескризисному единению народов России и Америки. Однако ни современники, ни потомки не поднялись до понимания их устремленности к человечности. Это непонимание личности Сталина и лежит в основе ответа на вторую часть вопроса о противоречивости его оценок. Нам чужды нападки на Сталина, попытки опорочить его, уподобить Гитлеру. Но нам неприемлемо и возрождение провокационных культовых мифов прошлого, запущенных вопреки воле Сталина, а неподражаемо гениальном вожде и учителе всех и каждого во всех их делах. Он вовсе не был пламенным марксистом-ленинцем, как его пытались и пытаются изобразить, а действовал всегда по целесообразности, в интересах большинства, развивая в этом смысле традиции русского большевизма, если понимать под большевизмом заботу о большинстве. Но действия по целесообразности он вынужден был прикрывать марксистской фразеологией. Причина этого кроется в том, что он понимал античеловечный характер, цинизм и жестокость окружавшей его социально-политической среды. Такое его поведение не позволило хозяевам марксистского проекта осуществления рабовладения под видом имитации социализма и коммунизма своевременно распознать в нем своего политического и религиозного противника. Поэтому он был убит только в начале его старости, когда уже выполнил свою миссию закрытия путей в будущее для марксизма и его хозяев. Однако надлежащая кадровая база управленцев не могла быть им сформирована из-за невозможности в ту пору официально огласить истинную коммунистическую социологию, свободную от пороков, господствовавших библейского христианства и марксистского псевдокоммунизма. В любой личностной оценке Сталина всегда будут присутствовать элементы субъективизма, обусловленные мерой понимания глобальной истории самим автором этой оценки и его личной нравственностью. Но для адекватного понимания Сталина следует категорически исключить из рассмотрения мнения о нем третьих лиц. Для постижения истины следует принимать во внимание лишь известные факты и только прямую речь самого Сталина. Связано это в том числе и с тем, что вопрос о Сталине касается второго по значимости исторического приоритета обобщенных средств управления. Библейская концепция управления держится, как известно, на умышленном раскачивании маятника общественного непонимания от одной лжи к другой, не менее гнусной. Обратимся к некоторым фактам. Вы не задумывались, почему словосочетание «сталинский дом» не нуждается в комментариях, впрочем, как и термин «хрущевка»? Сталин сеял добротное будущее. Троцкист Хрущев сеял будущие беды и проблемы. Во времена Сталина были созданы автомобили «Победа», «Зим», «Волга», «ГАЗ-21», «ЗИС-110». Все они вошли в число лучших машин в мире своего времени. Разобравшись в функционировании кредитно-финансовой системы и в истоках инфляции, Сталин обеспечил первоочередное удовлетворение демографически обусловленных потребностей населения. Ради этого с 1947 по 1953 год ежегодно снижались цены на товары массового спроса, благодаря чему подавляющее большинство населения было уверено в завтрашнем дне и было готово наращивать свой профессионализм по месту своей работы, а не бегать за длинным рублем. Но ведь это были страшные годы послевоенной разрухи, а вот в наше время мы десятилетиями не можем ограничить нетрудовое банковское ростовщичество, сохраняя его, а следовательно и темпы инфляции в зоне двузначных числовых значений. Спустя 12 лет со дня победы, благодаря развернутым Сталиным работам и исследованиям, было обеспечено лидерство нашей страны в космосе, запущен первый в мире спутник. Со старта перестройки прошло уже 25 лет. Но мы не выходим и на доперестроечные показатели развития. По техническому уровню продукции мы безнадежно отстаем от мирового уровня, поскольку высокие ставки кредитования не позволяют запустить высокотехнологичные процессы с длинным циклом оборота капитала. За постсоветские годы нет ни одной пионерской разработки, не выращен ни один руководитель научных и проектно-конструкторских школ ранга Андрея Николаевича Туполева и Сергея Павловича Королева. Уровень производства большинства видов продукции в расчете на душу населения ниже уровня 1986 года. Сталин работал для большинства, но не для себя лично. Из его личной собственности в памяти народной остались только стоптанные сапоги да китель с погонами навязанного ему звания генералиссимуса СССР. Попробовал бы кто при Сталине грабить собственный народ в угоду международным мафиям и транснациональному капиталу. Сталин снял галстук как символ ростовщической удавки, не только со своей шеи, но и шеи собственного народа. Все эти факты на фоне политических реалий сегодняшнего дня заставляют задуматься об алгоритмах сталинских успехов. Оголтелая критика Сталина была стартовым сигналом разрушения нашей государственности, развала народно-хозяйственного комплекса, разорения сельского хозяйства. Сталин жесточайшим образом пытался пресечь творившееся беззаконие, умышленно развиваемый культ его личности. Требовал сжечь в связи с этим ряд книг, но он был бессилен в этой борьбе против мафии, холопов и их кукловодов. Недопустимо отождествлять то, что творилось при Сталине, с личностью самого Сталина. На территории нашей страны организовывались провокации, шли мафиозные разборки глобальных финансовых кланов. Эффективно пресечь это во времена Сталина было столь же сложно, как и в наше время остановить беспредел, творящийся на Кавказе, бесконечные террористические акты и тому подобное. Все ненавистники Сталина стараются обходить стороной вопрос о том, что его волновало в юные годы. Ответ на это можно получить из стихотворения, которое Иосиф Джугашвили написал в возрасте 17-18 лет. «Ходил он от дома к дому, стучась от чужих дверей, со старым дубовым пандури, с нехитрой песней своей. В напеве его и в песне, как солнечный луч чиста, звучала великая правда, возвышенная мечта. Сердца, превращенные в камень, заставить биться умел. У многих будил он разум, дремавший в глубокой тьме. Но люди, забывшие Бога, хранящие в сердце тьму, полную чашу отравы преподнесли ему. Сказали они: будь проклят, пей, осуши до дна. И песня твоя чужда нам, и правда твоя не нужна». Подавляющее большинство людей в 17-18 лет не только не способны сформулировать таким образом свои мысли, но даже не задумываются о проблематике такого рода. Иными словами, стихи такого содержания будущим мерзавцам писать не дано. Своими делами Сталин подтвердил, что он до конца своих дней остался верен идеалу, выраженному им в этих стихах в юности. Если мы не все понимаем в его деятельности и жизни, то тому есть две главные причины. Первая связана с тем фактом, что мы не допущены к достоверной истории и потому не знаем ее. Вторая. Сталин по своему миропониманию лет на 100 опередил своих современников. Порицают же его по преимуществу убежденные, психологически состоявшиеся рабовладельцы и лишенные ими развлечения холопы. Отношение к личности Сталина было, есть и будет тем нравственным оселком, на котором проверяется уровень миропонимания и нравственное начало человека. С особой осторожностью думающий человек должен относиться к «беспристрастным» в кавычках архивным источникам, равно как и к показаниям прямых подкупленных свидетелей. На нас в связи с подготовкой концептуально значимой информации выходят люди, занимающиеся самыми разнообразными видами деятельности. В их числе был и такой специалист, который получал чистые бланки с подписями либо резолюциями Сталина, а в его задачи входило размещение на этих бланках нужной «архивной» в кавычках информации, демонстрируемой впоследствии на телевизионных картинках. Подводя итоги размышлениям о Сталине, следует отметить, что его оценки в нашей стране с позиции элиты и оценки с позиции народа далеко не случайно оказываются прямо противоположными. Яркое свидетельство этому – раскрученный в СМИ конкурс «Имя России», в котором Сталин оказался очевидным фаворитом в общественном мнении и явным аутсайдером телевизионных шоу. Сталин – сеятель по своей природе, закладывающий ростки будущего цивилизационного развития. Он, равно как и Генри Форд, учил тому, как жить по-человечески, а цивилизационным строительством всегда занимался только народ и его неоплачиваемая общественная инициатива. Государственным же строительством во имя собственного корпоративного блага всегда занималась элита. 22 знахарским кланам, реализующим с использованием США глобализацию по-американски и демократизацию по-иракски, Сталин противопоставил созданные им 22 суворовских училища, закладывая эгрегориально-матричные контуры будущего. Именно эта школа, заложенная Сталиным, выполнила разработку концепции общественной безопасности. Смотрите интернет-ресурс dotu.ru. Рассматривая элитарные разработки концепции национальной безопасности как бессмысленное для народа занятие в силу его многонациональности. Именно поэтому на мистически символьном уровне аббревиатура концепции общественной безопасности КОП оказалась созвучной, казалось бы, случайному псевдониму Сталина. Сталин ненавистен нынешней мировой, а вслед за ней и российской элите, поскольку именно он заблокировал сценарий формирования нового мирового порядка, предписанного однодолларовой купюрой, единой для планеты долларовой империи, которая должна была начать управление миром уже по итогам Второй мировой войны. Только две страны, Швейцария и Россия, отказались от членства в Международном валютном фонде. А в июле 1947 года Сталин окончательно отказался от вхождения страны в долларовую пирамиду в рамках плана Маршалла. И только тогда, когда были утрачены последние надежды переиграть Сталина тактически, задушив Советский Союз в объятиях всемогущего доллара в 1948 году, в США была предпринята директива Совета национальной безопасности 20/1. На исполнение этой директивы и сработали ярчайшие представители глобалистической элиты троцкисты Никита Хрущев и Михаил Горбачев. Сталин же был самовластным, стратегически расчетливым политиком. Введением вето он заблокировал грандиозный план по использованию ООН в качестве инструмента установления нового единого мирового порядка. Сталин четко понимал миссию парламентов западной либерально-демократической модели политического устройства как проводников интересов плутократии, власти богатых. Он не был сторонником парламентаризма, его невозможно было купить на обещание равноправного партнерства в будущем счастливом мире для всех стран и народов. В отличие от нашей заказной политической аналитики, даже западные исследователи осознают глобальную цивилизационную роль Сталина в развитии человечества. Истоки холодной войны. Как Сталин расстроил планы создания нового мирового порядка. Ищите в интернет. Благодаря пониманию Сталина наша страна в послевоенные годы не укладывалась, а потому не была вписана в планы глобализаторов по-американски, в единообразную унифицированную систему. Тот же феномен, благодаря наследию Сталина, отмечается и сегодня. Дорогого в этом смысле стоит серьезнейшая озабоченность Збигнева-Бжезинского. В недавней речи Совета по международным отношениям в Монреале сооснователь трехсторонней комиссии вместе с Дэвидом Рокфеллером и постоянный участник Бильдерберга Збигнев-Бжезинский предупредил, что глобальное политическое пробуждение в комбинации с борьбой среди элит угрожает пустить под откос продвижение к единому мировому правительству. Бжезинский объяснил, что первый раз за всю историю человечества оно политически пробудилось, и это совершенно новая реальность, которая не случалась еще в истории. Такие оценки являются надежным свидетельством того, что мы находимся на правильном пути. Сталин действительно растворился в нашем будущем, а потому наше дело правое, победа будет за нами. Глава 26. «Мужчины, женщины и постельные схемы» в кавычках «управление в быту и в глобальной политике». И сказал Бог: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. Библия, Бытие, глава 1, стих 25-26. Если обратиться к Библии, то можно обнаружить при поверхностном взгляде странное несоответствие. Бог принимал решение создать человека по образу и подобию своему, а создал его только по образу, забыв, по-видимому, о подобии, а кроме того, создал мужчину и женщину, а не просто человека. В действительности за этими расхождениями скрывается глубочайший мировоззренческий смысл, цели земного пути и предназначение каждого из нас. Подобие не дается человеку от рождения, но только жизнью своей, делами и поступками он может приблизиться к реализации этого Божьего замысла. Кроме того, в умолчаниях угадывается и еще одна сокровенная тайна, точно так же указывающая на божественный смысл бытия человека. Чтобы обеспечить возможности для реализации схем подобия, пришлось создать мужчину и женщину, то есть каждый из них в отдельности, в какой-то части, не обладает необходимым потенциалом для достижения подобия Божьего. Речь идет, на наш взгляд, об особенностях психики и ума мужчины и женщины. Когда только их объединенные, тандемные возможности обладают необходимым поистине потенциалом, отвечающим замыслу Творца во всей его полноте. Дело в том, что если сопоставить психику и ум мужской и женской половины человечества, то невозможно не заметить ряд особенностей. Для объяснения этих особенностей среднестатистического мужчины и среднестатистической женщины важно понять следующие причинно-следственные связи. Разное функциональное назначение полов в биологическом плане ведет к особенностям врожденных инстинктов, то есть специфических врожденных программ поведения мужчин и женщин, которые, в свою очередь, формируют особенности мировоззрения и культуры. Таким образом, «женский ум» в кавычках – это не игра слов, а объективная данность, точно так же, как и «мужской ум». Недопустимо, однако, сопоставлять ум женщины с мужским умом с позиции «хуже-лучше». Они просто разные от природы, и их предназначение в жизни общества, а равно и биологического вида, взаимно дополнять друг друга, работая в тандеме, а не в режиме мужского либо женского диктата. Мать, в отличие от отца, имеет 9 месяцев нераздельной жизни вместе с ребенком, одним телом, с врожденным единством настройки биополей. Это тесное единство поддерживается и во время кормления грудью. А потому женщина-мать по своей инстинктивной природе ориентирована на сиюминутное поддержание благополучия своего плода, а впоследствии ребенка. Эти психологические навыки в равной мере применимы и при решении иных проблем. Мужчина же не обременен подобными женско-материнскими заботами, ориентирован на перспективное обеспечение семьи, то есть на более длительные процессы, измеряемые годами и десятилетиями. Однако выясняется, что в период беременности женщины отец будущего ребенка склонен к сонливости в сопоставлении этого периода с другими периодами его жизни. Единственное разумное объяснение этого обстоятельства – его душа работает в это время в тонких мирах, на будущее своего ребенка. Кроме того, в большинстве случаев женщина обладает лучшим чутьем и интуицией в отношении выявления и разрешения разного рода проблем, а мужчина обладает лучшей способностью осмысленно объяснить то, что женщина знает интуитивно, но не способна объяснить. Также представители обоих полов по-разному мотивированы распределением целей на хронологической оси. Следовательно, мотивировка тех или иных решений, идущая с бессознательных уровней психики у мужчины и женщины, объективно разная. Вследствие этого многие цели стратегического характера, удаленные в будущее, женщинам неинтересны, а мужчинам неинтересны скоротечные «бытовые мелочи» в кавычках. Именно поэтому во многих ситуациях мужчины и женщины не всегда способны понять друг друга, начиная с вопроса о целесообразности покупки того или иного ювелирного украшения и кончая проблемами политики государства. Но главное состоит в том, что раскладка технологии воспроизводства поколений биологического вида человек разумный. По инстинктам мужчин и женщин такова, что мужчина инстинктивно подчинен женщине. Он должен обслуживать мать, пока она нянчится с ребенком, а женщина инстинктивно подчинена задаче обслуживания ребенка, пока он не вошел в возраст, в котором способен самостоятельно решать свои проблемы. Из этой биологии проистекают все случаи злоупотреблений «бабьей властью» в кавычках в отношении мужчин, что многим известно по жизни, а всем из сказок о «Золотой рыбке», «Морозко», «Золушка». Известен один из самых древних наскальных рисунков, символизирующий возможности дистанционного управления мужчины через женщину, в обход его сознания, через половые инстинкты. Так, именно об этом стиле управления проболтался известный Михаил Сергеевич Горбачев, когда публично заявлял о том, что не решал с его слов ни одного вопроса, не обсудив это предварительно с женой на кухне. В подобных схемах управления может быть утрачена стратегия в угоду сиюминутным интересам, да и право на принятие решений было делегировано ему, а не его супруге. И в этом парадокс и отрицание демократии как системы выборных процедур. Если в демократических странах глав государств избирают, и они в большинстве своем мужчины, то первую леди не избирает никто. И об этом парадоксе говорит американский анекдот середины 90-х. Билл и Хиллари Клинтон поехали на родину Хиллари, и там она показала мужу свою первую школьную любовь, ныне продавца на автозаправке. Билл рассмеялся и сказал: «Интересно, кем бы ты была, если бы вышла за него замуж?» И получил ответ: «Как это кем? Женой президента Соединенных Штатов». Но виновата не природа мужчин и женщин, а недостижение всеми участниками таких сюжетов человечного типа строя психики. Но история знает и иные примеры. Мухаммед, Хадиджа, супруги Рерих, Мария Складовская и Пьер Кюри. Однако это единичные примеры. К сожалению, в истории преобладает статистика иного рода, когда через сексуальную привязанность, через неконтролируемые половые инстинкты в жизнь продвигались решения, чуждые той системе, которую возглавлял представитель сильного пола. В царствовании Николая II политика России во многом определялась закулисными влияниями на него через супругу императора, Александру Федоровну, что доказано исторически. С момента воцарения Николая II политика России лежала в русле интересов за правил Британской империи, где прошло детство Александры, при дворе ее бабки, королевы Виктории. Мнение Раисы Максимовны во многом давлело над Михаилом Сергеевичем Горбачевым, а, следовательно, и в политике государства. И даже инсульт вследствие ГКЧП случился именно у нее, а с Михаила Сергеевича все как с гуси вода, болтает себе безумолку. Аналогичные сценарии были характерны для взаимоотношений Ельцина и его второй половины. И так было не только в наши дни. Князь Святослав, вопреки воле своей матери, княгини Ольги, не мог избавить себя и нашу цивилизацию от Малки Полонянки, дочери хазарского раввина. От этой связи родился Владимир, который был использован мировым закулисьем через жену для проведения варварской насильственной операции по крещению Руси. Крещение ввергло нашу цивилизацию в тысячелетнюю полосу катастрофичности с подрывом цивилизационного самовластия и веры Богу истинному, Творцу и Вседержителю. Документальных свидетельств о том, что Малка была подложена под князя в рамках глобального сценария, не сохранилось, но мы в большей степени опираемся на жизненную практику, фактические взаимосвязи и результаты, чем на фабрикуемые по тому или иному поводу исторические документы. Подобные постельно-политические закулисные операции, в истории широко распространены, и на сей счет имеются многочисленные европейские хроники. Об этом же свидетельствует история государства российского, специфический состав жен царей, да и членов политбюро в последующем. Использование женщин в этих сценариях осуществляется знахарями и мировым закулисьем, как правило, в обход их сознания, в опоре на их инстинктивную природную ориентацию на короткие отрезки времени. К особенно ярким иллюстрациям матриархата в современной политике следует отнести проведение антироссийских сценариев через тех президентов бывших дружественных соседних стран, жены которых являются иностранными подданными. Так, жена Михаила Саакашвили Сандра Рулов, адвокат и филолог из Голландии. Жена Виктора Ющенко Кэтрин Чумаченко, выпускница Чикагского университета, бывший работник Госдепа Белого дома и Министерства финансов США. Сами же знахари защищают свою концепцию от синдрома матриархата тремя средствами – кастрацией, анонизмом и гомосексуализмом. В любом из этих поведенческих стереотипов вариантов психологической подчиненности и зависимости от женщин нет. Распущенность в сексе, когда имеется множество наложниц, не годится, поскольку специфически знахарская информация утекает в эгрегоры, из которых пришли наложницы. Именно поэтому в гаремах служат по преимуществу евнухи. Так что, если по совести оценить ныне доминирующие схемы управления, то при подавляющем доминировании мужчин в официальной политике впору говорить о необходимости перехода от господствующего по факту матриархата на основе диктата инстинктов к реальной человечности на основе достижения управленцами человечного типа строя психики. Подобного рода факты реализации постельно-непубличной политики обнажают пороки не только клановой аристократии, как государственного устройства, но и западной демократии. Ведь толпа выбирает публичных политиков, а не их жены-любовниц. Тем не менее, именно женская половина сопровождает их на жизненном пути, навязывая не публичную, а в постели выпистыванную политику по своему произволу или по произволу своих кукловодов. Именно поэтому жены всех публичных политиков всегда были объектами влияния закулисных сил, либо их прямыми ставленницами. Так было во времена княжеские и великокняжеские, имперские и коммунистические, перестроечные и постперестроечные. Наибольших успехов на этом поприще добились синагога и имеющая тысячелетний опыт церковная византийская иерархия, оседлавшая душу нашего народа и прежде всего доверчивую женскую душу. Впрочем, проблема эта в глобальной политике стара как мир. Об этом свидетельствует и приведенный ранее наскальный рисунок. Что касается иных примеров, то их все-таки в глобальной политике можно пересчитать по пальцам. Мы же говорим не об исключениях, а о среднестатистических особенностях психики мужчины и женщины. Претензии предъявлять следует прежде всего мужчинам, политикам и управленцам. На эту роль следует готовить людей с типом психики лидера, верных нравственной мечте, устойчиво ориентирующих свои решения на ее достижение, что невозможно без владения практикой интуитивных прозрений. Решения подобного рода непросты, они могут не получить массовую поддержку толпы, ориентированной на сиюминутный результат, и воспринимаются многими как деспотия. Примером тому может служить отношение к Иосифу Виссарионовичу Сталину. Так что качества любого управленца определяются прежде всего типом строя психики. Любой человек и политик, в том числе, в разной степени значимости руководствуются четырьмя группами взаимодействующих между собой факторов. В зависимости от того, что доминирует в его психике, формируется та или иная его линия поведения, как в больших делах, так и в мелочах. Абсолютно беззащитными перед постельной агрессией являются политики с животным типом строя психики, ориентированные прежде всего на инстинкты и рефлексы. И наоборот – в полной мере защищены от этой агрессии только политики с психикой человека разумного. Проблема не столько в якобы дефективно испорченной природе мужчин и женщин, сколько в господстве нечеловечного типа строя психики в среде политиков высокого уровня. Ведь порочный тип строя психики никак не отсеивается нынешними демократическими процедурами, его никак не меняет любой уровень образованности и накопления любых знаний и практических навыков. Знания и навыки всего лишь приданные к типу строя психики. В случае, если мужчина и женщина обладают психикой типа «человек разумный» и уверенно контролируют свои инстинкты, то их тандем оказывается, безусловно, чрезвычайно продуктивным. Именно в таком тандеме наилучшим образом могут разрешаться как оперативные сиюминутные проблемы, так и проблемы стратегического будущего. Мужчина и женщина дополняют друг друга. Также надо понимать и правовую норму многоженства, принятую в мусульманских и некоторых других странах, которая не имеет никакого отношения к половой распущенности. Ведь когда речь идет о многоженстве, то по сути подразумевается готовность представителей сильного пола взять на себя ответственность за обустройство и полноценное содержание как жен, так и их детей. Развратнику же и одна жена в тягость. На вопрос же о том, как можно одновременно любить двух-трех женщин, есть простой ответ. Точно так же, как отцу или матери удается одновременно и в равной степени любить нескольких детей и в равной мере заботиться о них. Речь ведь идет о любви, а не о привязанности на основе половых инстинктов к той или иной женщине или к нескольким женщинам. Кроме того, Коран – это конкретное историческое послание свыше. В ту эпоху, когда многие мужчины погибали в военных сражениях, торговых экспедициях, разрешение многоженства было единственным способом социального обеспечения обреченных на одиночество женщин и их детей, то есть поддержание родовой генетики. Кстати, и в нашей российской действительности, когда значительная доля мужского населения поражена генным оружием, алкоголь, табак, наркотики, многие из женщин, не имея иного выбора, подчас вынужденно создают семьи с пьющими мужчинами, заведомо обрекая свою родовую линию на ущербную генетику. С точки зрения общественной пользы, лучше, если один мужчина даст крепкое потомство в трех родовых линиях, чем две из них, угнетенные алкогольными ядами, выйдут на ущербное потомство и деградируют. Ведь существование родовых линий, не осмысливших алкоголь как генное оружие, все равно будет рано или поздно пресечено свыше. Многочисленные телевизионные шоу ищут разницу между эротикой и порнографией. Истинные ответы на эти вопросы лежат в принципиально иной плоскости, опять же, в сфере психики. Женщина с животным типом строя психики стремится к тому, чтобы выделиться на фоне других самок и привлечь к себе внимание максимального количества самцов, вне зависимости от того, какими качествами они обладают. Требования эстетики и функциональности в ныне господствующей порочной женской моде вторичны по отношению к задаче возбуждения половых инстинктов мужчин. Женщина-человек должна уметь вести себя так, чтобы быть желанной только любимому ею, в ком она видит достойного отца своих детей. Всех же остальных в округе она при этом должна уметь оставлять равнодушными. Из вышесказанного и следует прямой вывод. Порнодейство отличается тем, что оно безадресно, обращено к половым инстинктам толпы, а эрос обращен исключительно персонально к любимому человеку обязательно противоположного пола. Ибо как бы не оправдывали нетрадиционную ориентацию законодательными изощрениями, она всегда останется порочным, противоестественным явлением. Так что одно и то же действо, в зависимости от обстоятельств, может быть как гнусной порнухой, уничтожающей достоинство человека, так и эросом, возносящим чету, преисполненную любви. Эрос не может быть вынесен на всеобщее обозрение, тем более в телеэфир. Он утрачивает при этом свои основы и становится своей противоположностью. В взаимоотношениях с детьми недопустима даже малейшая фальшь. Можно произносить сколько угодно правильных слов о вреде табака и алкоголя, но если ребенок хотя бы однажды увидит, как папа, а тем более мама, пьет или курит, то сработает так называемый импринтинг. В бессознательный уровень психики ребенка впечатаются не слова, а картинки и образы, которые рано или поздно запустят определенные поведенческие алгоритмы в психике его самого. Чрезвычайно важны для ребенка поведенческие алгоритмы матери, но здесь могут поджидать и иные крайности. Зачастую беззаветно любящие мамы преодолевают свои инстинктивные защитные программы, предназначенные для младенческого возраста, на десятилетия вперед, тормозя и извращая самостоятельное развитие ребенка. Этот процесс зачастую удается прервать только уходом детей из семьи или появлением внуков, на которых переключаются материнские инстинкты бабушки. Иногда может частично выручить и приобретенное семьей животное, на которое может быть переключена избыточная инстинктивная забота матери. В противном случае вырастают мужчины и женщины с уровнем самостоятельности и ответственности, уместным разве что для пятилетнего ребенка. Такие просчеты характерны прежде всего для «благополучных» в кавычках обеспеченных семей. Что касается основных особенностей психики мальчика и девочки, то они проистекают из уже рассмотренных нами особенностей их природы. Девочки, ориентированные инстинктивно на короткие интервалы времени, как бы тренируют себя в умении не допустить в будущем семью в зону опасности. Девочка гораздо более осторожна, не лезет на рожон, избегает любых зон опасности. Что же касается мальчика, то он мотивирован не на текущую ситуацию, а на перспективу. И бессознательно отрабатывает программы будущего вывода семьи из зоны опасности на случай, если такое произойдет. Именно с этим связаны иного сорта игры мальчиков с элементами воинственности. Со стремлением всегда выбрать тот участок пути, который наиболее опасен. Не оказавшись в зоне опасности, не наработаешь алгоритмы выхода из нее и ее преодоления. Глава 27. Счастье и смысл жизни. Цивилизационные особенности. Кризисные ситуации заставляют снова и снова переосмыслять предназначение человека на Земле. Он ведь действительно рожден для счастья. Все зло, все невзгоды, происходящие с человечеством, обусловлены его безнравственностью и злонравием, который воспроизводится порочной культурой, СМИ и системой образования в преемственности поколений. В мире все свершается наилучшим для нас образом, насколько это возможно при господствующей в обществе объективной нравственности, при тех мировоззренческих заблуждениях, которые сопровождают человечество. Счастье действительно в большей степени сопутствует тому, кто осмыслил религию как связь человека с Богом, но напрямую, без посредников. Смотритесь в лицо человека. Если на лице его печать искренней улыбки и доброты, значит, он находится в ладу с Богом. Его не раздражает и не выводит из себя ни один факт, так как он понимает, что происходящие события отмечены волей Божьей, а их издержки, а подчас и катастрофичность, обусловлены, как мы уже отметили, низкой мерой нравственности участников этих событий. Если же люди вместо обращения к Богу надеются на посредников, то сложно ждать при этом как добра, так и счастья. Только на ниве христианства насчитывается до 4000 разного рода сект и направлений, утверждающих свою исключительность и разделяющих людей на враждующие группировки. Где уж в такой обстановке вульгарного разноликого атеизма можно найти связь с единым для всех людей Богом и вытекающие из этого обстоятельства счастья и доброго настроения? Так что катастрофичность бытия многих и в нашей стране связана в том числе с отказом от Бога в пользу земных иерархий, безосновательно претендующих на роль посредников во взаимосвязи человека с Богом. А что происходит в церквях? На словах там вам будут изрекать заповеди доброты и нравственности. Но что предлагается в церкви по умолчанию? В образах. А в образах, куда бы вы ни бросили свой взор, вы увидите распятого, мучающегося на кресте Иисуса Христа. Картинки, образы оставляют у человека гораздо более глубокий след, чем слова. Но в мозг в любом случае вносится инверсия. На словах добро, а в образах зло и мучение. Для разбирающихся в магии, в оккультных приемах, очевидно, что этому может сопутствовать программирование психики на катастрофичность бытия. У постоянных прихожан это проявляется и на физиологическом уровне, а не только на полевом, биоэнергетическом. Кровоточащие раны Христа периодически появляются на телах верующих. Это явление называют «загадкой стигматов». Наука относит это явление к последствиям энергоинформационного воздействия сцены распятия на наблюдателя. Библия не менее 300 раз пугает верующих ужасами ада, также программируя их психику на катастрофичность бытия. А кто программирует психику бесчисленных религиозных фанатов, террористов? Пренебрегая земной жизнью, они с радостью уничтожают по всей земле себя и себе подобных. Не понимая этих элементарных истин, невозможно выйти из поля зла и стать счастливым. Что касается закона кармы, то в этих вопросах много заблуждений. Если родовая генетика угнетена какой-то порочностью, то задача представителя этого рода – осмыслить этот порок, исключить его из своей жизненной практики и избавиться тем самым от любых кармических воздаяний. Если же этот порок остается нормой жизни и в новом поколении, то тогда, конечно, идет кармическое воздаяние. Но в этих вопросах нет никакой безальтернативной запрограммированности. Человеку дана свобода выбора. Достигнув человечного типа строя психики, он обретает свободу воли и сам формирует свою судьбу, управляя любыми кармическими следствиями. Человек никогда не отвечает за то, что он не совершал, ибо Бог милостив и справедлив. Это только библейская отсебятина в книге пророка Исаии, глава 53, допускает истязание праведника за чужие грехи. Хотя в той же Библии, в книге «Премудрость Соломона», глава 2, утверждается прямо противоположное, что Бог не обрекает невиновных страдать за чьи-то грехи. Эту истину Соломона вы не найдете ни в одной западной Библии, там ее вырезали из текста. Что касается примет, то это очень тонкий вопрос. Если человек имеет устойчивую психику и не верит в них, то по отношению к нему приметы не работают. Это самая верная схема обретения счастья. Если же человек верит в приметы, то для обретения психологического равновесия следует принять защитные меры. Например, посмотреться в зеркало, если вы вернулись домой за забытым предметом, или не переходить след черной кошки первым. Дело в том, что если верящий в приметы человек первым прошел после пересечения улицы черной кошкой, то у него включится алгоритм программирования психики на неблагоприятное событие, а сформировавшаяся мыслеформа даст свой результат в реальной жизни. Каждый человек должен научиться воспроизводить мыслеформы счастья. Если девушка мечтает, к примеру, о хорошем муже, то она обретет его только в том случае, если совершенно конкретно распишет все его качества. И чем более детально она представит себе своего будущего спутника, тем быстрее материализуется ее мечта. Работает эта алгоритмика и для конкретной семьи, и для страны в целом. В стране не будет благодатных перемен, если большинство живущих в ней, мечтая о лучшей доле, хочет то ли новой конституции, то ли севрюжины с хреном. И напротив, если хотя бы у 10-15% нашего народа будут сформированы устойчивые мыслеформы того, как должна быть обустроена наша страна, то это мысленное будущее материализуется настолько быстро и полно, насколько детально мы увидим эту матрицу будущего и насколько будем деятельны, воплощая ее в жизнь. То есть мы должны наши мечты о лучшей жизни перевести в некую систематизированную информацию, наделенную мерой. Собственно, материалы настоящей книги как раз и направлены на формирование во всех регионах нашей страны представлений по обустройству нашей государственности, которое обеспечит простое человеческое счастье для большинства народа. Схемы гарантированно бескризисного развития нашей жизни в ладу с окружающими, с природой, космосом и Богом. Ведь счастье, с большой буквы, невозможно в окружении несчастных людей, влачащих нищенское существование. Счастлив тот, кто создал вокруг себя своеобразное пространство любви и счастья, включив туда людей, всю окружающую среду и Бога. Быть счастливым за броней лимузина, за трехметровым забором виллы невозможно в принципе. Многие путают обретение счастья с получением удовольствий. Такое толкование счастья, восприятие жизни через удовольствие, называется гедонизмом. Те, кто привержен ему, всегда были самой несчастной категорией человечества, бессмысленно прожигающей жизнь, в страданиях кочуя от одного удовольствия к другому. Как известно, рождение буддизма связано с именем Будды Шакьямуни. Так вот, именно он огласил так называемые четыре благородные истины. Жизнь есть страдание. Причина страданий – неудовлетворенность желаний. Прекращение страданий связано с избавлением от желаний. Для избавления от желаний нужно получить знание о правильной жизни. Мы коснемся ущербности буддизма в путях поиска счастья, но пока же отметим, что он дает точное толкование несостоятельности гедонизма, сводящего жизнь к получению удовольствий, а в конечном счете к бесконечному страданию. Так что эти проблемы осмыслены человечеством задолго до нашей эры и выражены известной пословицей. «Не хочешь быть мудрым? Страдай». Человек становится рабом своих желаний, а, следовательно, в конечном счете, и рабом отдельных иерархий, демонических личностей. Невозможно быть счастливым не только в координатах удовлетворения отдельных желаний, но и в координатах отдельных жизненных целей. Достижение или недостижение каждой из целей приводит к необходимости каждый раз заново пересматривать жизненные ориентиры, пребывать в бесконечной суете, в погоне за счастьем, которого нет, пока стремишься к нему, и которое улетучивается ровно в момент его достижения. Через душу человека идет самосовершенствование высшего разума. А потому смысл нашей жизни следует искать не во внешнем мире, а в нас самих, в реализации генетически обусловленного потенциала развития человека. Человечество же вместо развития собственных возможностей изощряется в разработке разного рода технологических протезов, приставок, которые искусственно расширяют возможности глаза, уха и иных органов чувств. Мы до сих пор не поняли, что взирать на мир лучше напрямую, а не через все совершенствующийся экран телевизора. При этом по-настоящему счастлив тот, кто осмыслил бессмертие своей души, кто живет здесь и сейчас, исходя из идеалов вечной жизни. Подлинно праведные поступки совершаются теми, кто избавлен от суеты и не связан временем в движении к явно осознаваемой им цели своего бытия, к развитию собственной психики в сторону истинной человечности, с ослаблением ориентации на животные инстинкты, на алгоритмы, характерные для зомби-биороботов, людей с демоническим типом строя психики. Каждый человек только сам и напрямую может обрести счастье и душевное спокойствие, освоив жизнь в режиме водительства Божьего. Бездумной толпой к Богу не ходят и истинную счастье не обретают. Культура нашей толпы элитарной цивилизации, по крайней мере, последние 3000 лет, делится на эзотерическую составляющую, предназначенную исключительно для посвященных, как говорится, для узкого круга ограниченных людей, и экзотерическую, открытую для всех. Между ними до последнего времени всеми способами укреплялась глухая непроницаемая стена. В результате эзотерики, к примеру, Япония и Китай во имя поддержания толпы элитаризма предпочли на уровне экзотерики заполнить вакуум, подсунув собственным народам финансово-экономические теории Запада, лишь бы сохранить монополию на истину в среде посвященных. Особенностью эзотерической культуры Запада является обращение людей не к духовной жизни, личности и к душе, а исключительно к внешнему миру, стяжанию, потреблению и преобразованию вещественных объектов. Наиболее ярко и последовательно эти тенденции выразились в библейской эзотерической доктрине скупки мира и порабощения человечества на базе корпоративной монополии на эмиссию мировых денег и ростовщичества в глобальных масштабах. Эта доктрина сделала Запад инструментом подчинения и уничтожения населения других региональных цивилизаций планеты Земля. На уровне экзотерики Запад несет завуалированную идею невмешательства в изменение жизни на Земле к лучшему, необходимости бегства от разрешения имеющихся проблем. Это реализуется с помощью навязывания смирения и покорности с надеждой на последующее воздаяние раем на небесах вместо нормальной жизни на Земле. При этом миссия спасения человека от земных кошмаров, организованных эзотериками, переадресовывается ими на Бога. Эзотерические учения ведически-буддийского Востока, по сути своей, мало отличаются от западных. Они ведут к тому же результату – к уходу человека от реалий земной жизни. Народу навязывается та же идея необходимости бегства с неблагоустроенной земли в какой-то иной мир, в нирвану, йогу. Разница с Западом лишь в том, что путь в этот мир человек должен прокладывать уже не через Бога, а самостоятельно, хотя и не без помощи земных учителей, которые хранят эти традиции ухода из жизни, вместо того, чтобы создать рай земной, чему учили пророки, в том числе и Христос. Если кто-то из эзотериков Востока и остается в земной жизни или возвращается в нее по своей воле, то это делается для того, чтобы обучить технике бегства других, а не для того, чтобы изменить этот мир, сделать его счастливым для земной жизни. Русский человек всегда отличался как от западного человека, так и от восточного. С точки зрения Запада, русский Иванушка-дурачок, который всегда был оторван от реальной жизни, правда, в ее западном понимании, в смысле отсутствия стремления к стяжанию богатства. А Русь всегда почитала в своих людях непонятную Западу духовность, доброту и порядочность, стремление помочь ближнему. Именно в этой сфере велся поиск счастья и смысла жизни в русской цивилизации. С точки зрения ведически-буддийского Востока, Русь погрязла в земных делах, в преобразовании вещественных объектов. С точки зрения самих носителей русского духа, истинное счастье можно обрести лишь путем порождения коллективной духовности общества, нацеленной на обустройство нашего родного дома – планеты Земля. Русь, в отличие от иных цивилизаций, никогда не была ориентирована на бегство от реальной жизни, полагая, что человек создан для счастья, прежде всего, во время своей земной жизни. выявлению способов достижения земного благополучия и служит предлагаемая читателю книга. Глоссарий. Автосинхронизация. Процесс совпадения частот и фаз колебаний во множестве различных систем, приводящий к последующей самопроизвольной синхронизации их функционирования в рамках суперсистемы. В биологических системах проявляется как приверженность индивидов стадному эффекту. Атеизм идеалистический. Формальное признание бытия Божия на словах, сочетающееся с подменой представлений о Боге истинном, едином для всех живущих на Земле Творце и Вседержителе, которые есть, той или иной мистификации, фальсификатом, тем Богом, которого нет в действительности. Данное явление характерно для земных церковных иерархий. Атеизм материалистический. Полный отказ от представлений о бытие Божьем. В силу своей для многих очевидной несостоятельности используется для защиты столь же ложных представлений идеалистического атеизма. Защита церковных иерархий представителями материалистического атеизма происходит в обход их собственного сознания. База преискуранта. Малочисленная группа товаров, рост цен на которые влечет за собой неизбежный рост себестоимости всех остальных товаров и услуг. В их числе, прежде всего, первичные энергоносители, тарифы естественных монополий. Аналогичное воздействие оказывают налоговые и транспортные тарифы, ставка ссудного процента по кредиту. Бесструктурное управление. Управление с опорой на статистические закономерности и вероятностные предопределенности в поведении объекта управления без предварительного создания механизмов прямого адресного управления. Бог – надмирная реальность, Всевышний, единый для всех живущих на земле, Творец и Вседержитель созданного им тварного мироздания. Наивысший, всеобъемлющий уровень управления, которое в сознании большинства людей отображается как поток случайностей. Случай – это псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться собственным именем. Анатоль Франс. Бог с маленькой буквы. Устоявшиеся в обыденном сознании стран и народов символы псевдобога, используемые в разнообразных религиозных культах и вероучениях, которые имеют земную природу и используются, по существу, для сокрытия представлений о Боге с большой буквы истинным иерархиями идеалистического атеизма. Божий промысел. Сценарий возможного развития бытия, соответствующий замыслу Бога. Способ организации жизни в соответствии с божественными законами. Большевизм. Политическое движение в защиту трудового большинства. Настоящий большевик тот, кто отстаивает интересы большинства. Не все члены КПСС были большевиками, и не все большевики – членами партии. Бытие. Синоним слова «жизнь». Единство Бога как универсальной реальности и созданного им тварного мироздания, находящегося в процессе саморазвития. Власть. Реализуемая на практике способность субъекта к социальному управлению, в результате которого достигаются поставленные им цели. Время. Субъективное понятие, возникающее в психике человека при сопоставлении частот колебательных процессов, явлений, один из которых выступает в качестве эталонного. В силу того, что выбор процесса эталона субъективен, время – субъективный фактор бытия. Глобализация. Объективный процесс мировой интеграции, суть которого сводится к концентрации управления производительными силами общества в одних руках. Концепция же глобализации субъективна по своей природе, на основании чего и разворачивается активная конкуренция субъектов за право внедрения своего варианта глобализации. Глобальная политика. Политика, направленная на достижение определенных целей в отношении всего человечества как единой суперсистемы. Глобальный предиктор. Субъект глобальной политики – сценарист-планировщик ныне господствующего способа глобализации, а также социальных процессов по отношению к человечеству в целом. Деградационно-паразитические потребности. противоестественные, а потому неограниченные и непрогнозируемые потребности человека, удовлетворение которых негативно влияет на развитие личности и общества, а также природную среду. Демографически обусловленные потребности. Потребности, однозначно рассчитываемые по полувозрастным признакам, удовлетворение которых обеспечивает необходимые предпосылки и условия для освоения генетически предопределенного потенциала развития человека и общества в преемственности поколений. Добро. Характеристика явлений с точки зрения их соответствия Божьему промыслу. Дотации. Внутрикорпоративные или государственные выплаты производителям определенных видов продукции, производство которой в определенных объемах необходимо, но при сложившемся прейскуранте нерентабельно или малорентабельно. Цель дотаций – устранить последствия системных ошибок на уровне макроэкономического управления. Дух. Вся совокупность биоэнергетических полей, которые несет в себе организм человека, представляющего собой триединство тела, духа и души. Душа. То, что стоит за понятием «я». Нетленная частичка надмирной реальности, связанная с Всевышним, суть человека, как наместника Бога на земле. Временно пребывает в теле человека, как в носителе духа, и обеспечивает смысл его бытия как единство процессов развития души и саморазвития самого Создателя через совершенствование совокупности душ человеческих. Жизнеречение. Основная роль жречества, которая посредством живого слова, слова, наполненного духовной силой, направляет течение жизни общества в русло Божьего промысла. Жречество. Социальный институт. Внутрисоциальная общность носителей концептуальной власти. Жречество служит духовному развитию отдельного человека и человечества в целом и использует знания, полученные им от предыдущих цивилизаций, исключительно с этой целью. Если эта функция не выполняется, то жречество перерождается в знахарство. Зло. Характеристика явлений с точки зрения их противоречия Божьему промыслу. Инвариант прейскуранта. Товар, который субъективно выбран в качестве единицы измерения цен всех иных товаров и услуг. Интернационал-социализм. Преимущественный социализм для мафиозно организованных международных диаспор в многонациональном государстве, внешне формально организованным по принципам равноправия и социализма. Информация, образ. Некий смысл или содержание, которое заключается в вербальном сообщении или выражено невербальным способом на том или ином материальном носителе. Калейдоскопическое мировоззрение. Мировоззрение, компоненты которого – субъективные образы объективных явлений, в большинстве своем не связаны друг с другом, в силу чего оно непредсказуемо изменяется под воздействием потока обстоятельств. В большинстве случаев подобное мировоззрение опирается на представление о четырех единстве бытия – материя, энергия, пространство, время. В основе калейдоскопического мировоззрения мысленное древо субъекта разворачивается от субъективного «я», яцентричное мировоззрение, распадаясь на несвязанные между собой фрагменты. Капитализм. Уклад общественной жизни, в котором господствует индивидуалистический способ организации производства и распределения на основе права частной собственности и формального равенства всех граждан перед законом. Государственный сектор экономики является обслуживающим по отношению к частному сектору. Коммунизм. Идеал, к которому должно стремиться человечество в своем развитии, пропагандируется издревле. В переводе с латыни слово «коммунизм» означает «общинность», «общность». Кроме того, в латинском языке это слово имеет общий корень со словом «коммуникация», то есть «связь», в том числе и информационная связь между людьми, что по-русски именуется «со-весть». Иначе говоря, коммунизм – общность людей на основе совести. Концептуальная власть является высшим, всеобъемлющим уровнем социального управления, основанным на едином понимании общего хода цивилизационного развития в рамках заданных нравственных ориентиров. На нее замкнуты законодательная, исполнительная и судебная власти. Термин «концептуальная власть» вбирает в себя два смысла. Во-первых, это личностная власть людей, которые в состоянии выработать концепцию организации жизни общества и воплотить ее в реальном процессе общественного самоуправления. Во-вторых, это власть самой концепции над обществом, не обусловленная личностями отдельных людей. Концепция. Общий замысел какого-либо процесса или избранный способ достижения целей. Способ понимания, развлечения и трактовки каких-либо явлений, порождающий присущие только для данного способа соображения и выводы. Культура. Достояние процесса общественного развития, информация, которая передается в преемственности поколений на внегенетическом уровне. Марксизм. Наименование мировоззренческой системы, являющейся ложным имитатором пути к коммунизму. Марксизм разработан и внедрен знахарями Запада как метрологически несостоятельное учение для того, чтобы опорочить идеи коммунизма. Ложное отождествление понятий «марксизм» и «коммунизм» возникло на этапе мировоззренческих заблуждений конца XIX-середины XX веков. Материя. Объективная составляющая мироздания, способная на силовые взаимодействия своих составных частей, проявляется как вакуум, плазма, вещество, энергия. Мера. Основополагающий атрибут мироздания, его соразмерность в количественных и качественных предопределенностях. Мера по отношению к материи – матрица ее возможных состояний, а по отношению к информации – способ ее кодирования. Мировоззрение. Картина мира, сформированная в личности человека и поддерживаемая его психической энергией. Ее компонентами являются образные представления явлений мира, как реальных, так и воображаемых, объективно возможных и объективно невозможных. Мироздание. Триединство материи, информации и меры. Миропонимание. Мировоззрение человека, выраженное в лексической форме, в системе понятий. Надгосударственное управление. Управление, осуществляемое на уровне организаций, объединяющих целый ряд государств или иерархически стоящих над органами государственного управления. Нацизм. Представление о безусловном превосходстве собственной культуры, сопровождающееся сознательным уничтожением иных культур и народов, их создавших, враждебным отношением к ним. Национализм. Осознание уникальности собственной культуры в сочетании с отрицанием уникальности и значимости для человечества иных национальных культур. Национал-социализм. Социализм для определенных, одного или нескольких народов, но построенный таким образом, что на представителей других народов гарантии и нормы национал-социализма не распространяются. Нравственность. Система приоритетов в наборе жизненных ценностей человека, которая выражается в его поведении, оценках и суждениях, является следствием дарованной Богом способности развлечения добра и зла, пути Божьего промысла на основе совести. Нравственность – это совокупность нравственных правил, которые определяют порядок работы психики личности и управляют в ней обработкой всех информационных потоков. Функционально нравственность в психике личности аналогична операторам условного перехода в компьютерных программах. Патриотизм. Осознание своеобразия, уникальности культуры своего народа и отличия ее от культур других народов, также обладающих своеобразием и значимостью в общей истории человечества. Понятие. Единство образа и его лексического словесного выражения. Порочность. Рассогласование системы поведенческих приоритетов с Божьим промыслом. Утрата способности различать добро и зло – закладывает основы искаженной культуры, которая, утвердившись, угнетает генеалогические линии ее носителей и ведет к их пресечению при смене поколений. негативно воздействует на генетику окружающих людей, разрушает региональные биоценозы и биосферу в целом. Преступность. Нарушение официальных законов, принятых в рамках господствующей концепции управления. Приоритеты обобщенных средств управления обществом. Перечень всех средств воздействия на общественное развитие в рамках шести базовых групп приоритетов, отличающихся по способу воздействия, а также по значимости и по устойчивости во времени результатов их воздействия на общественную систему. Пространство. Физический вакуум. Одна из разновидностей материи, на базе которой порождаются ее иные формы. Субъективный параметр, который образуется в восприятии человека, когда он сравнивает между собой материальные объекты, принимая размер одного из них за эталонный. Развлечение. Способность человека выделять из общего фона сигнал, необходимый для познания истины, отличать одно явление от другого, добро от зла. Согласно кораническому откровению, эта способность дается человеку непосредственно Богом по нравственности человека. В иных культурах тема развлечения как способности обходится молчанием. Религия. От латинского «religio» – взаимосвязь. Это связь человека и Бога без посредников, ритуалов и культов, а также взаимная связь людей, верящих Богу. Сеньорадж. Доход, получаемый от эмиссии денежных знаков за счет разницы между себестоимостью изготовления купюры и ее номинальной стоимостью. Смена логики социального поведения или закон времени. Трансформация массового сознания и поведения индивидов в своей массовой статистике, происходящая вследствие выравнивания частот обновления поколений и господствующих на Земле технологий, соразмерности частот биологического и социального времени. Социализм. Уклад общественной жизни, при котором первоочередные потребности всякого человека, а также всякой семьи, гарантированно удовлетворяются за счет прямого и косвенного покрытия соответствующих расходов государством, выступающим в качестве представителя общества в целом. Субсидии. Внутрикорпоративные или государственные выплаты потребителям определенных видов продукции, если корпорации или государство находят потребление именно этих видов продукции общественно полезным и предпочтительным, а потенциальный потребитель обладает недостаточной доходностью для того, чтобы оплачивать потребление этих видов продукции на основе самофинансирования. Телегония. Влияние побочных половых контактов родителей на состояние здоровья их будущих детей. В основе телегонии лежит передача генетической информации на биополевых носителях небиологическим путем, помимо хромосомного аппарата. Толпа. Собрание людей, живущих по преданию и рассуждающих по авторитету. Толпа и элитаризм. Иерархическая пирамидальная структура управления обществом, когда на вершине этой пирамиды узкий слой элиты, под которой располагается более широкая прослойка среднего класса, а внизу у основания пирамиды самый многочисленный слой простонародья, низы общества и его отбросы. Если соотносить это понятие с приведенным выше определением толпы, то в условиях толпы элитаризма все общество за малочисленными персональными исключениями низводится до состояния толпы. Троцкизм. Особая разновидность типа психики, древнее явление, именуемое ранее одержимостью и получившее свое современное терминологическое уточнение по имени его наиболее яркого представителя, Бронштейна Троцкого. Характерной чертой троцкизма в коммунистическом движении 20 века была полная глухота к содержанию высказываемой в его адрес критики. Она сочетается с приверженностью принципу подавления в жизни реальными действиями тех деклараций, которые ими же и провозглашаются. Управление по полной функции. Целостный процесс управления, начинающийся с выявления фактора среды, вызывающего потребность в управлении и целеполагание в отношении этого фактора. Данный процесс завершается достижением намеченных целей. Управленческая периферия. Исполнительные структуры на местах, приводные ремни в кавычках концептуальной власти. Фашизм. Слово, восходящее к латинскому «fasces» – «фасция». Фасция – это пучок прутьев с воткнутым в середину топориком, обвязанный ремнем. В Древнем Риме фасции сначала были знаком царской власти, а потом знаком власти высших государственных чиновников. Вопрос об угрозе фашизма неправомерно сводит к идеям национальной и расовой исключительности и нетерпимости, а также к унаследованным от Италии и Германии фашистским в кавычках символике и фразеологии, путая его с нацизмом. Суть фашизма в активной поддержке толпой «маленьких людей» в кавычках системы злоупотреблений властью элитарной олигархии, направленной против этих же «маленьких людей». Назначение фашизма как явление – не дать представителю вида Homo sapiens стать человеком. Хрематистика. От греческого «хрема» – богатство. Наука о том, как сделать богатым отдельно взятую фирму или индивида, вне связи с благоденствием остального общества. В современном состоянии экономика, как наука, по своей сути трансформировалась в хрематистику, так как она не нацелена на решение задачи всеобщего благоденствия. Целостное мировоззрение. Мировоззрение, опирающееся на представление о триединстве бытия, материя, информация, мира. Его компоненты в большинстве своем связаны друг с другом определенными связями и сохраняют устойчивость в потоке обстоятельств. В основе этого мировоззрения мысленное древо человека разворачивается от образа Бога, богоцентричное мировоззрение. В рамках этого мировоззрения бытие предстает в виде целостной мозаичной картины, а случайность рассматривается как непознанная закономерность, имеющая божественную природу проявления. Человек. Триединство души, тела и духа. Чувство меры. Способность субъекта ощущать ту часть реально возможной матрицы бытия, в которой разворачиваются его текущие мысли и жизненные обстоятельства. Эгрегор. Биополевая энергоинформационная сборка. Командный дух. Порождаемая психической деятельностью множества индивидов на основе общих типов психики, интересов и других возможных одинаковых личностных параметров в процессе своей жизнедеятельности. Экономика. Наука о ведении народного хозяйства в целях создания необходимых условий для реализации схемы общественного развития в русле Божьего промысла в преемственности поколений. Виктор Ефимов. Курс эпохи Водолея. Апокалипсис или преображение. С позиции системных знаний дано представление о существе схем глобального надгосударственного управления России, реализуемых внешней концептуальной властью на протяжении последнего тысячелетия. Читатель найдет объяснение причин неработоспособности этих схем на этапе перехода человечества из эпохи рыб в эпоху Водолея. Этот период, именуемый в Библии апокалипсисом, не означает краха человечества. Он означает крах тех глобальных алгоритмов управления, которые доминировали на планете вот уже более 3000 лет. Осмысление материалов книги способно до неузнаваемости изменить к лучшему вашу личную жизнь, жизнь семьи всего нашего народа. Книга полезна каждому, кто хочет стать человеком с большой буквы, подняться над паутиной искусственно навязанного ложного плюрализма демопатриотических мнений. Через продвижение концептуальных знаний в обществе готовится кадровая база для самовластного преображения страны. В будущем это станет возможным благодаря укреплению и развитию концептуальной власти русской цивилизации. Текст книги читал Симаков Алексей. Студия «Эра встретившихся рук», 2013 год.